Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! С вами сегодня вновь в эфире, в прямом эфире, я напомню, дискуссионный клуб на Народном славянском радио. В студии сегодня присутствует ведущая Елена Андреева. Здравия тебе, Елена. Здравия. Елена Ромская. Здравия тебе. И с радостью я хочу представить сегодняшних наших гостей. Слева от меня это Светозар, в миру Игорь Степанов. Светозар является автором идеи экоселения «Родное». И, я думаю, все вы уже знаете Алексея Орлова, но, тем не менее, я его также представляю. Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Здравия всем вам. Здравия, друзья. Так, здравия. О чем мы сегодня, Елена, будем беседовать? После длительного вынужденного перерыва я тоже рада всех вас приветствовать. И так получилось, что в связи с событиями, о которых мы все хорошо знаем, наша жизнь разделилась на до и после непроизвольно. Так вот, возникает вопрос. Можно, конечно, и надеяться, что все вернется на круги своя. Возможно, так и произойдет. А возможно, все и произойдет так, как мы ожидаем. Или, может быть, не совсем, как мы ожидаем, а может быть, и совсем не так, как мы ожидаем. Так вот, вопрос. Что же все-таки делать? И надо ли что-то делать? И кто должен этим всем заниматься? Поэтому тема нашего эфира сегодня – каким мы видим наше будущее. По понятным причинам зрителей в студию клуба «Мир Белсвет» мы сегодня не приглашали, но зато мы надеемся на ваше прямое участие и принимаем ваши вопросы. Наша администратор Светлана Большакова уже наготове и ждет их. На сайте нашего радио slavradio.org и на канале YouTube youtube.com/ то есть касая черточка slavradio. Напомню, что все пишется латиницей. За пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Начинаем? Да, начнем наш разговор. И прежде всего хотелось бы задать нашим гостям такой вопрос, как вот все знают, конечно, что сейчас ощущение таких перемен в воздухе витает, а вот насколько уже готов человек, насколько, как вы думаете, он уже поменялся вот за последние месяцы таких испытаний, которые были, что он уже готов что-то новое в своей жизни внедрить, да, вот, что он готов, допустим, жить на земле, там, готов там, уже участвовать в экоселении, и так далее. То есть насколько человек поменялся, насколько он готов вот уже начать вот эти вот преобразования в своей жизни. Вот, Светозар, тебе вот первое слово, пожалуйста. Как ты думаешь? Благодарю. Ну, мне увиделось на самом деле ответ на этот вопрос после того, как мы 30-31 мая встретились на Яргоре. Мы собирались показать нашу землю. Мы недавно 3 года готовили концепт, и месяц назад мы приобрели землю под поселение. И раньше, когда я анонсировал на своих страницах в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, ну, на семинары приходили от 5 до 12 человек, иногда 17-18 в зимние периоды, в воскресные дни. А здесь мы вот как-то анонсировали: ребята, поедемте смотреть землю. И я не ожидал, что больше десятка человек захочет, тем более уехать нужно далеко, еще и карантин идет. Много приехало, да? Ну, во-первых, в чат записалось 156 человек. Это раз. Из них мы сказали, что едем на Яргору вместо земли. В последний день дожди начались. На земле не было возможности встретиться, костер разжечь, посидеть на солнышке, на травке. И мы поменяли план буквально накануне. Приехала половина. И это и самое интересное. Я вот сегодня, вчера, позавчера отзывы принимаю, видео. Ребята друг с другом разговаривали, и говорят: Светозар, вы ведете, вы поймите, что к вам люди, вот мы уже разговаривали со многими, мы приехали к вам с деньгами, мы хотим строиться. Mm-hmm. Вот этот результат, если честно, я не ожидал. Mm-hmm. Это то, что я увидел на собственном реально, примере. Да. Реально, да. Mm-hmm. А ты, Алексей, что? Какое твое видение готовности? Mm-hmm. Ну, ко мне приходят из разных мест, со всей, можно сказать так, Россия, может быть, даже из-за рубежа информация стекается в наш центр. И поэтому здесь ситуация где-то густо, а где-то пусто. Угу. Где-то люди уже готовы что-то делать, а где-то сидят до сих пор смотрят. Ну, где-то прижал окончательно, уже дальше не вздохнуть. Там люди уже готовы что-то делать. А где не прижало до конца еще, там вот как-то так развалочка. И общаясь, помимо всего, еще с близкими людьми, и с старых каких-то там связей, и с теми, кто когда даже там школьные годы давным-давно были, вижу, все слои общества видны здесь. Есть те, которые говорят: ладно, что ты волну гонишь? Ну, у тебя дети живы-здоровы, нормально, внуки у тебя живы-здоровы, все хорошо. Mm-hmm. Ну, все, радуйся жизни, что ты там дергаешься-то, агитируешь куда-то ехать, что-то делать, самообеспечением заниматься. Зачем тебе это надо? Успокойся. Успокойся, все хорошо. Но причем постоянно в этих чатах вбрасываются: вот там нас прижали в этом, нас прижали в этом, в mm-hmm. этом. Как только начинаешь предлагать какие-то реальные действия, сразу говорят: успокойся, все нормально, сиди mm-hmm. на стуле. Мы сами трудности создаем, сами их преодолеваем. Да, да? Поэтому неоднозначно, mm-hmm. неоднозначно. Но то, что больше стало вопросов от людей, которые год назад хотя бы там или несколько месяцев назад стали задумываться, что происходит в жизни, вот вопросов стало больше от людей по практике, это однозначно. Я вот уже со следующей недели начинаю практические семинары, посвященные вот теме вот такого направления, вебинара вернее. Конкретных действий. Да, конкретных. Да. Куда я хочу помимо себя самого приглашать еще тех, которые что-то начинают делать. Угу. Вот поддержал идею экоселения, и как только материал прислал, Стазар сразу подготовил ролик, выложил, и все, что касаемо общинности, все, что касается державности, Народное славянское радио будет поддерживать. Если какой-то барыга будет приходить, который хочет денег содрать, естественно, с таким я общаться не буду. Ну и никто у нас на радио тоже не будет общаться, потому что время единоличников закончилось, а время единомышленников пришло. И поэтому, ну что, поддерживать барыгу? Ну он и так деньги сотрясает, рубит, да, косит и прочее. Да, мы пойдем другим путем. Да, это уже прошло время. В одиночку выжить уже не получится. И когда сказал, там, вот, ждать будет ли, как прежде. А что как прежде-то? Прежде нам нравилось, как нас затыкали, убирали возможности какие-то. Ты знаешь, как-то сидели люди в своем болотце, сидели тихо, мирно, как в том анекдоте. Мужик, ты что, я здесь живу? А тут раз, и причем событие-то какого масштаба, которое, по-моему, за столетия не повторялось, чтобы касалось каждый континент, каждого человека, каждой семьи глобально. Такого в истории, помните, вообще было? Да, и тем более надо понимать, что уже официально объявлено, будет вторая волна, ребята, осенью ждите, ждите. И то, что здесь сейчас происходит, сейчас не хочется в эти вот обзор делать, но просто в двух словах-то. Вот нам конкретно сказали это уже. Здесь даже обсуждать ничего не надо. Осенью ждите. Дальше понятно, сейчас уже честно стали говорить: пневмонии больше так всего, не коронавирус. Давайте не будем, может быть, все-таки ждать, то есть надо... Алексей? Нет, я просто про чем говорю. Нам это объявили. Поэтому они объявляют, своя игра. Поэтому их уже идеи, все понятны. Их идеи понятны. Ну что, будем дальше играть игрушки? Поэтому мы собрались, чтобы нам сегодня обсудить, что делать нам. Потому что что они делать будут, мне уже так понятно. И было год назад понятно, что будут делать. Давайте это обсуждать. Да, давайте жить беспечально. Так какие первые шаги надо в этом направлении делать? Да, что нужно сделать? Давайте конкретно уже поговорим на эту тему. Вот, да, каждый из нас давайте выскажет свое. Потом, да, может давайте. Быть. А вы вообще что задумали? Нам вопросы задавать? Либо чтобы мы друг друга это, а вы там... Давай. Нет, мы вместе проясняем ситуацию. Ну давай, Светозар, давай тогда. Конкретно шаги. Первые шаги. Какие мы должны сделать? Но на самом деле мы готовились к этому давным-давно. Я еще читал лет 10 назад Беркема Летами «Паникерство как точная наука». Прочел его мародера, карателя, смог, осилил. С матерком и ветерком. С матерком и ветерком, да. И в принципе, вот то, о чем ты говорил, Алексей, то, что они хотят, мне стало ясно давно. лет 6 точно я был в этом уверен, что все идет уверенной поступью к тому, чего они хотят. Сегодня, в принципе, разобрались еще в некоторых моментах, кто есть кто. Уточнили уже. Да, уточнили, да. Сегодня об этом уже открыто и Никита Михалков говорит. То есть на сегодняшний день время заставляет людей встать на определенную сторону. Либо ты со светом, либо ты с тьмой. В любом случае. И тот, кто этого не видит, ну, на мой взгляд, в неведении находится. Мы готовились к тому, чтобы переехать. И я еще раз вспомню, 3 года назад, да? Уже побольше. 4. Уже, да, время. 4 года назад у нас была обычная концепция, как у Анастасии. Да, начитались книжек мы. Ну, было 6000 в группе в моей, в Фейсбуке. Были иллюзии, надежды, что сейчас вот все разговаривают же, все говорят, о, да, это здорово, там сотни лайков. И мы думали, что мы сейчас, те, кто говорит, то, что они в тот момент, когда вот мы найдем землю, все скинутся, складчину мы ее приобретем. Вот. Но вот такого не оказалось, не случилось. Но в тот момент была концепция проста. Давайте переедем на землю, потому что это надо. А дальше создадим общину с теми, кто переедет, и договоримся. Но первый волшебный пендаль мы получили как раз, когда на ту землю, на тот участок, на Рузе в Шаховской, к нам приехал Алексей Орлов. Мы долго сидели, 5 часов, наверное, на солнышке. И мы прислушались. Следом за тобой, буквально в течение месяца, к нам приехала Марина Макарова. И тот же самый волшебный пендаль. Она тоже не устоит. Да, но с ней мы еще ехали в одну сторону, потом в другую, и там пронаходились. И тут мы подумали, что действительно должна быть четкая построенная концепция. А что делать? Мы поняли, что переехать, ну, хоть и гуляют в интернете статья 150 видов деятельности в деревне, в экоселении. Хорошая статья, замечательная, но как горожанину перестроиться в один день, это нереально. И я понимаю, мы начали думать, каким образом, кто наша целевая аудитория. Ну, просветленные, пробужденные люди или пробуждающиеся люди, которые понимают, что город – это утилизатор душ, что в городе воспитывать детей невозможно, их воспитывать садик, школа, а садик, школу создала система. В любом случае, ты уходишь на работу, детей в садик, школу, а сейчас еще и смартфон, который 8 раз больше дает информации ребенку, нежели мы утром передаем ему традиции, переданные нам от бабушек и дедушек. И мы понимаем, что нам необходимо не просто переехать, нам нужно подготовиться к тому моменту. И мы шли, на самом деле, 4 года готовились к тому моменту, что мы приобрели землю. Сегодня мы понимаем, у нас есть четкий план действий. Мы понимаем, что мало того, построить дом, разбить огород, но все равно не выжить на огород. Натуральным хозяйством, на морковке, картошке, хотя в деревнях живут, но это неправильно. Это выживание. Это выживание, жизнь. Это не жизнь. Поэтому мы понимаем, мы изучили, что такое община. Мы славянский уклад, родовой устой изучили. И мы понимаем, что уже даже супостаты придумали название «синергия». Уже, а в кооперации, сегодня тема, кстати, и о кооперации в том числе, я слышал, в кооперации в середине, в 60-х годах прошлого века ученые термин новый ввели, эффект субаддитивности. Вот. Да, по-русски, пожалуйста. Но на самом деле это тоже тот же самый, о чем говорил Циолковский. Когда две ауры объединяются, их сила возрастает. Возрастает там, в 7 раз. Если это 3, то 4, там 363, а эффект субаддитивности говорит коротко о том, что когда люди объединяются свои ресурсы, силу, энергию, то получается всегда дополнительный полезный эффект и дополнительное ускорение, которое становится, чем больше людей, больше той силы в несколько раз. И это уже выводы ученых. Поэтому это действительно так. И мы это понимаем. Ну, даже про лошадь. Одна лошадь там везет 3 тонны, 2 лошади уже 9 тонн. Опять практика. То же самое и люди. Это покон мироздания. И к этому нужно... И вот понятно, что нужно переезжать. Переезжать – это не бежать из города. Кстати, не бежать. То есть наша концепция, но я попозже это скажу. Переезжать из города. Чем заниматься? И мы пробовали в прошлом году в Калионово. Мы придумали очень интересную вещь, которая лежала на полке. Всем известно. Я сейчас об ней скажу, и люди скажут, что мы все это знаем. Мы же это знаем. Ребята, рядом с нашей территорией есть большая территория Ясногорского района. У нас 155 гектаров. Но мы поняли, что нам нужно интегрироваться вокруг опытных, компетентных, знающих фермеров. Мы должны скооперироваться именно с ними для того, чтобы получить у них определенный уровень компетенции, чтобы он нам подставил свое плечо знания. Но для того, чтобы эти знания мы получили, мы же не должны быть паразитами. Мы приехали к фермерам и говорим, ребята, не дайте, не с протянутой рукой. Мы говорим, вот мы хотим Русь, мы будем вашими соседями, вот мы хотим вот то-то, то-то, то-то сделать. Он говорит, отлично, замечательно, родовой устой восстановить, все идеи им понравились. А дальше мы не стали спрашивать, дай нам это. Мы говорим, а что тебе надо? А что тебе надо? Что тебе не хватает? У тебя же куча земли, а вот везде все заросло. И ну, есть определенная там проблематика, которая есть. И мы знаем о ней, и он об этом сказал. Он говорит, там мне не хватает здесь надежного плеча соратников. Я в одиночестве, все мое фермерское хозяйство, я мне 55, моя мать 77, отцу чуть постарше, дай бог здоровья, и сестра матери. Вот у нас есть техника, у нас 1000 гектаров есть, у нас есть все, ферма есть, но я один вот не могу все это потянуть. А люди, которые приходят, они... Им нужно вот увидеть, да, они видят во мне яблоню, на которой растет яблонь, они срывают яблоко и уходят в сторону. А дальше что делать? Вот мы планируем что-то, договариваемся сделать проект там на год, на два. Ну, приехал на год, а через 3 месяца ушел, а кто-то через неделю, через 2. То есть вот такая ситуация. И мы ему говорим, а у нас есть люди, ну, горожане. Горожане, которые готовы. И мы готовы к тебе прийти, но нам нужна твоя компетентность. И тут у него глаза загорелись. Я мечтал о том, чтобы здесь был центр компетентности. У нас пазлы сошлись. То есть то, о чем мы говорили, то же самое у него. И вот мы на сегодняшний день вот вместе картошку посадили, мы вместе пасеку решили, мы козью ферму сейчас нашли, ферму, на которой, ну, она на 100, на 50 голов коз. Но там пока что из-за того, что фермерам тяжело, тоже чуть постарше меня по возрасту, уже и тяжело, там 22 козы взрослых держат. Но может быть и больше. И те, кто приходит к ним, опять та же самая история. Рассказали фермеры, нанимали какого-то, ну, он вроде русский, но таджик. Рабочий. Ну, да, рабочий, у которого ни души, ни сердца нет. И когда она зашла, я увидела, как он ее любимую козу пнул. Вот. Ну, в результате она говорит, мне не надо, пусть лучше наша ферма полупустая будет. А мы говорим, а у нас вот такие планы, мы можем это сделать. И они говорят, да мы с удовольствием. То есть фермеры идут навстречу. Козу будем любить, да? Да, да. Я говорю, давайте мы поставим своего человека, который коз любит. Угу. Если вдруг что не так, мы этот, у нас община, мы выберем самого достойного. И вот вместе с вами выбирать, вы, слово последнее за вами, потому что мы опираемся на ваш опыт и ваше вот последнее слово. Но мы делаем пространство справедливости. О переезде... А в чем оно заключается? Ну, вот я сейчас, да, скажу. Просто переехать на землю, в коллектив, если не обращать внимания на нравственные основы, на правила взаимодействия, по совести, на принципах нравственности, да, или этики, морали, кто-то говорит, но это не наши слова, нравственность, то может возникнуть казус. Казус возникает всегда и везде, и мы в прошлом году опять его на своем опыте словили. А как вы решаете эти вопросы, если вы их славливаете? На самом деле все очень просто. Мы общину уже создали. Прежде всего, на мой взгляд, прежде чем переезжать, прежде чем что-то строить, научитесь договариваться. Вот, я наконец-то мы да. главный шаг увидели, да. что я надо договориться. Не зря говорил, что мы готовились 4 года к этому моменту. Мы подготовили концепт. У нас есть этический кодекс. Ну, устав – это нас, мы в виде потребительского кооператива уже 2 года, как зарегистрированы, рабочий кооператив. Потребительский агротуристический кооператив «Эко-селение родное». Правда, мы регистрировали нам достаточно долго. Нам не с первого раза зарегистрировали тот устав, который мы им туда поставили. А в уставе у нас этический кодекс – неотъемлемая часть. Концепция – неотъемлемая часть. А в этическом кодексе глава 4 – коп на вещевое самоуправление. Ну и вот, нас раз оставили, мы добились. И самое интересное, мы зарегистрированы были 15 мая, вот 2 года нам исполнилось. Нам заворачивали, а мы туда наверх. Такое хорошее письмо соорудили. И тут в 28 мая, 2 года назад, в 21 час 15 минут, они не спят, работают в это время, нам приходит письмо на электронную почту, где говорят, вот ваша претензия рассмотрена, мы вам говорим, что 46-я налоговая неправильно вас не регистрировала, заворачивала, мы это же письмо отправляем в 2 экземплярах и им, и вам, ждите, вас зарегистрируют. Все свершилось. Все свершилось. Сегодня у нас прописано копно-вечевое самоуправление. И это 9 семей организовывают варду. Из 9 семей выбирается достойный. Он идет в совет. На совете одни функции, в общее собрание высший орган. Все работает. И все работает. Все работает. На самом деле... Когда у нас в прошлом году мы приумножить смогли свои деньги, в общем-то, примерно 2 раза за сезон. Но сразу же появились паразиты, которые решили их присвоить. И у них даже получилось. Все-таки есть среди мышц. Есть, да? Есть. И в нашем коллективе они были. Вот. Они договорились с внешними паразитами. Вот. Мы их сразу не рассмотрели, были у нас ошибки. Но в любом случае, даже раскололся коллектив. У нас было 40 пайщиков, вот 7 откололись. Но 3 четко ушли в ту сторону под паразита. А мы собрание. И, в принципе, была попытка рейдерского захвата. Да что? Уже, да, год был кооперативу, уже была попытка. Вот. Но... Может быть, стоит, прошу прощения, что перебила, может быть, стоит помимо там копного права еще использовать какие-то наработки вообще работы с человеком, то есть с изменением человека. Вот даже те же, которые появились там с желанием там захватить что-то, паразиты, как вы сказали, как ты сказал точнее, вот, то, может быть, с ними вести какой-то разговор, чтобы, возможно, до них можно достучаться, что они как бы изменятся. Вот изменить человека можно, вот этого паразита, общими усилиями? Общими усилиями возможно, но должен быть определенный расклад сил. Угу. Для меня одним из учителей, наверное, самых крутых учителей был Федор Лазутин. Несмотря на то, что я лично его не знал. Я начал изучать его труды после его смерти. Но изучил их глубоко. В прошлом году был на 4-летие со дня смерти в агентстве стратегических инициатив. Собралось там человек 40, его друзей, соратников, с вдовой, с женой, с сыном познакомился. И, к сожалению, я не увидел тех наработок, о которых, в принципе, он говорил и передавал в своих видео. Он рассказал, когда он ковчег организовывал, он рассказал о том, какие ошибки он допустил. Ковчег – одно из лучших поселений, а лучших поселений всего лишь 13 в России из более чем 600 на 18 год. И он сказал, что из 100% людей, которые приходят в поселение, пришли к нему в ковчег, люди разделились на 4 категории. 20% – это творцы. Я не успел попросить что-то сделать, они уже с лопатами стоят и творят. 60% – это люди, которые, ну, чаще всего наблюдающие. Для того, чтобы, вот как ребенок, ему нужно несколько раз объяснить. К этим людям нужно прийти лично, поздороваться, улыбнуться, объяснить, для чего это нужно каждому в отдельности. И только после этого они включаются в общий процесс. Но их 60%. 15% – это по его коллективу в ковчеге. Это паразиты, которые никогда ничего не делали и делать не будут. 15%. И, соответственно, есть еще 5% – конкретных деструкторов, разрушителей, да. Ну, с языком ведическим это демоны. Ну, может быть, они как-то способствуют какому-то развитию тоже, движению. Они уроки, они уроки. Тренируют, да? Они уроки, уроки дают, уроки, конечно, уроки. Но в любом случае, что происходило? 20%, ну, скажем так, разрушительных сил, 20% созидательных перетягивали канат из 60%. А когда он рассказал, это Кристиан Даяна Лив, которая написала книгу на основе изучения 120 поселений мирового уровня, как сотворить поселение будущего, по-моему. И он первый ее привез в Россию, он ей рассказал эту ситуацию, она говорит: «Федор, да на самом деле в мире такая статистика, ты не один». И он дает ключи, ключи. С ними можно, конечно, взаимодействовать, но вот при такой расстановке это тяжело. Это тяжело. Я не знаю инструментов, как при такой расстановке. А Федор дал ключ. Очень простой, чтобы не было команды такой же, как творцы, чтобы они были не одинаковыми командами, чтобы расстановка сил в поселении была другая, чтобы творцов было больше. Угу. Не пускайте тех, кто ничего не делает. Угу. А как сделать, чтобы не пустить? Да создайте условия, что в поселении нужно трудиться не в своем огороде. Они будут трудиться в своем огороде. Создайте условия, чтобы они обязательно трудились на общественных территориях. И у нас прописано в концепции пожизненное обязательство. 96 часов в год. Это всего 8 часов в месяц. Но так как у нас летних полгода, это одна суббота-воскресенье в месяц, по 8 часов любой человек должен выйти. Либо с лопатой. Это не так много. Это не так много, это чуть-чуть. Маловато даже. Да, но паразит и их не хочет делать. Паразит и тут. И самое интересное, он, как правило, косит. Он придумывает условия. И у нас было прописано, что если ты не... В конце года мы подводим итоги. Это была наша ошибка. А нам надо было прописать в конце месяца итоги. И тот, кто... Сейчас мы это прописали. И тот, кто не вкладывает свой труд, он платит по 5000 рублей за 8 часов неотработанного времени. О, да. А это в два раза дороже, чем таджику заплатить. В два с половиной. Но то есть вы такие рычаги. Мы этот рычаг, да. И тогда у нас... И школы будут, и дороги будут. Вот это вот обязательно. И труд, и финансы. И у нас есть второй рычаг. Обязательный взнос в общественные территории, где у нас будет и купели, и общинный дом, и спа-центр. Спа-центр мы построим. Это есть такая возможность. И плотину сделаем, и пляж, и детские городки, и занятия йогой, и спортом. Все это у нас распланировано, все это будет. Но для этого нужно постоянно, чтобы был трудовой вклад и обязательно финансы. Показывает вот и ваш опыт, и жизненный опыт, все-таки вот мышление собственника, оно искоренимо очень трудно. Нас приучали сначала социалистическая собственность, вроде бы общая, но ничья. Потом, значит, частная собственность, все мое-мое. А теперь нужно опять переключаться на общинную собственность. И вот как у вас... Происходит распределение. Вот ты говорил, что там кто-то пинает, кому-то проще нанять кого-то. Вот финансовое перераспределение, как оно? Финансирование каким образом происходит у вас? Чтобы люди понимали, что будет там мое тоже или будет все-таки общинное? Ну, во-первых, мы в форме потребкооператива зарегистрированы. Всю землю, которую мы приобрели, мы вносим в неделимый фонд кооператива. И она становится... общинной. У каждого человека пай. Есть пай на родовую усадьбу, и у него доля в общественных секторах, во всех. То есть вот у нас там планируется, мы пока еще не утвердили советом, мое предложение было на 250 участков, 252. Сейчас обсуждаем этот вопрос, но пусть 250, пусть 150, неважно. 150 человек есть, 150 семей. И у каждого пайщика есть 1/150 доля в общественных, кроме своей родовой усадьбы. И родовая усадьба, в том числе пай. Вечное пользование, договор, там, пожизненное пользование, пай можно по закону передать по наследству, продать, обменять. Но есть «но». Мы почему в общинную территорию, это как раз твоя подсказка была, Алексей, чтобы какой-то паразит у нас не поселился. Либо паразиту продали, либо демону. Да, а вы знаете, как ложка дегтя в бочке меда себя ведет. И мы оставили себе возможность купировать нежелательный элемент на общем собрании. Если примут, мы можем человека, который нарушает этические нормы, которые у нас прописаны, мы имеем право лишить его пая и изгнать из кооператива, выдав ему те средства, которые он вложил в... Ну, чтобы... Свой пай. Да, его паи мы, ну, в общем-то, возвращаем. Есть еще несколько фишек. Я здесь не буду рассказывать, каким образом. Если паразиты захотят нам прийти, мы будем рады. Мы им расскажем, каким образом это все будет. Да, он будет жить, да? Вот у меня к Алексею вопрос возник. Вот Светозар сказал, что сейчас идет разделение, значит, сил света и сил тьмы. Вот значит ли, что те, кто идут вместе со светом, идут в свет, значит, обязательно нужно переезжать на землю и находить общины свои? Серьезный вопрос. Да, вопрос на самом деле серьезный, и на него мало кто обращает внимание. Решается он просто достаточно. Надо отталкиваться от естества и понятий и образов наших родных слуг. Если мы понимаем образ слова «община», то тогда община – это не общее поселение, а это общее дело в первую очередь. Общие интересы, общее дело, общее мировоззрение и прочее, прочее, прочее. А раз так, то тогда мы не привязываемся конкретно к земле, чтобы всех вот в один колхоз загонять, а мы привязываемся к тому, чтобы была исполнена та задача, цель и диалог, которую мы перед собой поставили. Наша задача какая? Жить в достатке. Не зарабатывать деньги, а жить в достатке. Вот многие ассоциируют понятие «достаток» с деньгами. Это большая серьезная ошибка. Деньги – это инструмент. Вот сейчас, например, решат наверху какой-то банк сделать вместо Центробанка. Такие там разговоры у них идут. Например, там ВТБ они сделают, как на него накрутят государственный банк, например, да? И проведут реформу, новые деньги выпустят, проведут деноминацию. И кто не успеет обменять или там какие-то условия будут поставлены, с чем он останется? Деньги есть, а они не работают. Ну, пустышка. И таких деноминаций по всему миру проводилось не один раз. Так щелкают пальцем, и все. Ну, есть деньги, а что с ними делать? Или случается что-то, началась там война, не дай бог, да, там какая-то катаклизма пришла очередная. Клизма кота, да, как некоторые шутят. Вот. И что дальше? Бумажки они шуршат, а толку от них нет. И начинают так: ты что можешь сделать, чтобы я жил хорошо? Что я могу сделать, чтобы ты жил хорошо? Другие разговоры. Или что у тебя есть обменять, чтобы я тебе что-то дал? Или что у меня есть? Да? Начинаются уже сугубо конкретные разговоры. Деньги там не нужны. Потому что сегодня на рубль можно было что-то купить, а завтра и на 100 рублей это не купишь. Как инфляция в Германии была. Там, или как в Америке инфляция была. Да, у нас 90-х да. Такая же была. Сегодня ты получил зарплату, завтра приходишь, уже ты не купишь ту вещи, которую до зарплаты хотел купить. Угу. Хотя деньги были. Так что зарабатывать надо, наверное, не деньги, а трудиться надо на то, чтобы жить в достатке. Вот поэтому, когда мы с такой точки зрения подходим, то задачи общины сразу расписываются. Кто-то находится в городе, распространяет продукцию, собирает заказы, например, раскладывает по сумкам для того, чтобы отдать, общается с людьми, проводит занятия с детьми, со взрослыми, готовит новых членов нашего кооператива, профсоюза и прочие структуры, которые вот в этот кооператив входят. Ну, просто понятно. Кто-то принимает, возит куда-то, но он же тоже может жить в городе, например, а возить, перевозить по кооперативам, по поселениям или еще куда-то, правильно? А кто-то живет здесь, в самом поселении, а может быть в центре, там какая-то центральная часть, и рядом другие селения находятся. Ну, союз кооператоров-то соединяется, нужен логистический центр. Ну, логистический центр может трудиться вот где-то, не обязательно в какой-то одной общине. Поэтому община – это общее дело, и оно не привязано к какому-то месту. Но внутри этой общины могут быть места реальные. Селение такое-то, хутор такое-то и так далее. И они входят в этот союз кооператоров, союз общинников. Так что это более широко, нежели чем нам представляли раньше или хотели, чтобы мы представили. Ну вот смотри, в городе сейчас у нас что происходит? Там создаются, да, создаются тоже также семейные какие-то кооперативы, свои личные фирмы. И они же вот к этому, к своему созданию, творению, как к детищу относятся. Они же берегут его, лелеют и холят. Не дай бог там позарится кто-то на их детище и считают, что ну, будет, значит, чье-то влияние на их бизнес, скажем так, семейный. Подожди, да? Давай так, напрямую. Бизнес либо кооперация? Ну, дело. Вот есть конкретный пример, конкретная семья, у которых свое дело. Так. Да? И возникают страхи вступать в какую-то кооперацию по тем только причинам, что будет чье-то влияние и будет чье-то вмешательство в их вот детище, в творение. Почему? Если, ну, я, например, рассматриваю. Такой случай, страх, да. Страх присутствует только тогда, когда ты в этом вопросе не разбираешься. Не разбираю, неведение. А вот когда ты идешь к человеку, например, ну вот расскажи, как у тебя все устроено. Он тебе рассказывает. Теперь, Саша, теперь как у тебя устроено? Я рассказываю. Так, слушай, подожди. Оказывается, у тебя там 30 тонн картошки будет осенью, а у нас-то магазин свой. Так это, мы же союз кооператоров-то сделаем, я твою картошку-то... Он говорит, классно, а мы думали, куда ее деть, эту картошку. Угу. Он понимает, что он теперь не к барыгам бежит каким-то, которые ему будут продавать своей наценкой, а он непосредственно берет у кооператоров, где цена уже фиксирована, все расходы заложены, где фонд понятен, и делимый фонд, и неделимый фонд, и державный фонд. Они все это туда заложили. И в одном кооперативе обмен паями произошел, и налогов нет. Понимаешь, да? А так он едет на базу, даже если он кооператив, угу. покупает, и налоги, приходят налоги, говорят, так, ты там купил где-то, значит, у тебя есть это... НДС. НДС-ка. Угу. Ага. К тем идет, которые вы продали. Продал, налог. Ага. Да, у вас тут и того, и другого накрыли. За дальше, всех. Дальше вопрос. А эти, как говоришь, кооперативный магазин, они кому продают? Они продают обычным людям. Значит, еще один налог. Да. Здравствуй. Заходи в гости. Welcome! Вот тебе кассовый аппарат. Давай, журчи. Накручивай бумажку. А так, что получается? Два кооператива между собой. Союз кооператоров. Это паевые обмены. Это обмены внутри. Все внутри. Это наша собственность. Да. Мы создали вот свое. И нас никто не волнует. И мы никого не волнуем. Проверяй, пожалуйста, приходи. У нас не нет, имеет права вот, внутри. Понимаешь, да, у нас нету маржи. Вот как это в бизнесе, маржа-маржа. У нас все, пожалуйста, открыто, все понятно, доступно. Вот такой вход, вот такой фонд, вот это. Вот такие программы. Все, о чем разговор? Теперь дальше. У них есть свой магазин, например, в каком-то квартале. И они вот продавали, тебе, ему и так далее. Мы, союз кооператоров, подготавливаем, разрабатываем план, как этот квартал сделать кооперативным. Мы приходим просто, каждой бабушке кладем вот это, а хотите дешевле покупать? Именно так. А хотите хорошего качества покупать? Да. Бабушка говорит, ну что ж, я дура, что ли, пенсию свою выбрасывать направо-налево? Так я лучше, она идет в нашу, у нас продукция представлена. Идет наш кооп, не магазин, а база распределения, кооперативная. Распределительный пункт. Не продажный магазин, понимаете? Понятно, да. И приходит, говорит, о, смотри, у тебя и это есть, и это, все у тебя есть. А что я, дура, там хожу в Пятерочки какие-то, в Ашаны и прочее, где-то непонятно вообще откуда, непонятно, кем выращено, чем травлено. А тут все выращено, понятно, это от этого фермера, от этого, это с этой базы, это оттуда, все понятно, все открыто. И бабушка говорит, а как я вот могу вот это вот у вас купить штучку вот по той цене, которая здесь, а не как там, где-то, где дороже, в магните там или где-то еще. Говорит, так просто, вот читай условия вступления в наш кооператив. Вот взнос такой-то. Причем взнос может быть не обязательно, что ты там платишь просто. 100 рублей. Да, хоть рубль. Да. Понимаешь? Просто вступление. Плюс ко всему. Спасибо, взнос. Да. Для пенсионеров рубль. Взнос может быть... Вступаю. Вполне. Взнос может быть такой. Например, вот сколько ты тратишь в месяц на пропитание? Ты считаешь, я там пенсионерка, живу там одна с там тремя котами, условно, да? Угадал, да? Вот. У меня, значит, пропитание вот такое-то. Мы твою сумму берем, мы твою сумму вносим как пай кооперативный. То есть ты каждый месяц вносишь в начале месяца, в середине, пенсию в конце. Получил, отнес кооператив. Нет, зачем всю пенсию? Часть. Ну, часть, которая часть, тебе необходима. Да, да. Смотри, что получается. Например, тебе нужно 3000 в месяц, условно, 3000 в месяц вот на свое продовольствие, свою продовольственную корзину. Если ты шла в тот же самый какой-то гипермаркет, ты эти 3000 тратила, например, там, на 100 единиц товара. А здесь, поскольку цены дешевле, уже ты, на 200. Ты тратишь уже в два раза больше купишь на те же самые 3000, но, может быть, полтора раза больше купишь. Получается, товар дешевле. Товар понятно откуда. То есть, они пишут, как это, я прихожу на рынок, откуда? Из Краснодара. Из Краснодара. Я говорю, что-то рановато из Краснодара. Они так, ну, из Китая, конечно, из Турции. А вот здесь такого не будет. Здесь все прозрачно. Ты член кооператива, тебя обмануть не будет. Получается, там те же самые 3000, можешь себе позволить больше. Ты уже не экономишь, потому что 3000 – твой бюджет на еду. Он так и был, как и остается. Но при этом ты уже можешь сюда добавить и это, и это, и это. Выгодно? Выгодно. Дальше. Твой пай идет на обеспечение тебя и на формирование фонда кооперативного. А в фонде кооперативного, если это союз, там предусмотрен уже фонд державный, небольшой. Тем самым, что происходит? Кооператив получает дополнительные средства, на которые он может расширять свои условия бытия, создавать там какие-то новые свои поселения, где будет выращиваться клубника, фермеру приобрести трактор, ГСМ-очку и прочее. Расширить продукцию, договориться с кооперативом в той же самой Астрахани, например, или это еще. Увеличение ассортимента. А державный фонд – это те, которые вот эти идеи проверяют, рассматривают, союз кооператоров там встречаются, представители, смотрим, что делать. И если вдруг мы видим, что нам, например, на Урале вот этого не хватает, из фонда державного выделяются деньги, и на Урале запускается еще один кооператив, не только потребительский, Потому что до этого мы говорили про потребительский больше, вот когда ты же потребляешь, да? Да. А еще и производственный кооператив. Мало того, а ты как пенсионерка говоришь, а я еще девка, охо какая, я там могу еще и сплясать, и спеть, и станцевать, да еще и там тяпочкой поработать. Да. А ты говоришь, ладно, а давайте трудовое место предоставим. И ты в кооперативе не просто потребитель, а еще ты еще что-то делать будешь. Мало того, мы кооператив, например, кооперативный наш вот эту вот базу, да, можем сделать какую? Те же самые условия. Например, 2 часа в неделю или там 3 часа в неделю необходимо потратить свое время на общественный труд. И ты говоришь, о, хорошо, я могу приходить на эту базу. На своих, не общественных, своих. На своих, да, но общих. На себя, да, же саму, наши, на себя, да, же саму, в конце концов, понимаешь? И ты приходишь, например, раз в неделю на 2 часа, и там раскладываешь продукцию, формируешь корзиночки и прочее, прочее, прочее. Все, раз в неделю. Ты пришла в пятницу, она пришла в субботу, кто-то в воскресенье. Кто-то... И вот эти все пенсионеры, которые до этого были непонятно кем, непонятно чем, они этим могут заниматься. Мало того, в его кооперативе, например, запустили выращивание ягод. И наступает пора сбора, сезон сбора. А кооператоров там, ну, в их селе не хватает. Руки, да. И тебе говорят, что приходи, моя родная, бери с собой подругу, сумочки берите, и туда на уборку ягод. Ваш план, например, там 10 килограмм. Что такое 10 килограмм ягод, когда у тебя там, ну, урожай хороший? Это ничего вообще, да? Это 3 часа труда, и все, 10 килограмм – это твой план. А взамен мы тебе дадим любую продукцию вот такого, такого-то, такого, дополнительно к тем средствам безоплатно, которые ты вкладываешь. Понимаешь? Мало того, ты еще когда песенки поешь и ягодки собираешь, ты еще и в рот себе что-то положишь. Да. Ты еще и витаминами себе наполнишь, еще, да? Это такая красота. Свежим воздухом. Понимаешь? Да. Вот, все-все. И общественный труд, и ягодки и в ротик положила, и собрала для кооператива, и что-то сделала. Это наше, вот наше совместное предприятие. Да, и самообеспечение работает, получается, и самозанятость получается, и общение. А потом еще фестиваль какой-то сделали, и приехали, и песни танцуем, поем. Радость, радость, радость, экономия, экономия, счастье, счастье. А потом, и всем хорошо. А потом начинаем говорить, например, а что тебе в городе-то сидеть? Угу. Давай-ка вот у нас есть поближе. Это, поближе, да. Там мы еще разворачиваем производство, и ты уже в кооператив вливаешься. Не осознанно, просто как, да, осознанно, да. То есть потихонечку от кооператива потребительского, от каких-то совместных закупок на первом этапе к производственному кооперативу. А потом скажешь, а мне с детьми нравится заниматься. А у нас как раз вопрос был о детском садике, там, о школе, о чем-то еще, о каком-то клубе. Мы этот клуб восстанавливаем, строим там на 200, на 300, на 500 квадратных метров. Там первый этаж только у нас будет зал, да? Еще второй. А кто-то говорит, а я повар классный. О, давай сделаем кооперативный наш вот этот вот, чтобы всех обслуживать. Пекарню. Понимаешь? Пекарню, да. Пирожки печь. Поэтому от совместных закупок, от потребительского кооператива мы потихоньку переходим к чему-то более серьезному. А кто-то сразу готов. Поэтому, когда говорят, а с чего начинать? Говорят, да с этого, и с этого, и с этого. Кто чем вариантов готов? Вариантов много. И когда был разговор, вот как выбирать людей, я в свое время на славяно-русскую варновость не обращал внимания. Ко мне приходили вот эти вот, ну, приходят и говорят, да ладно, что там это, какие-то непонятно старое все, надо жить новым. А потом бабах, пример какой-то. А мне об этом говорили. Бабах, пример. А я об этом слышал. И потом я стал задумываться. Угу. И стал так глубоко вникать, что теперь, ну вот те, кто знает глубоко славяно-русскую варновость, это вот без украс каких-то, единственный человек, он более глубоко изучает, пока являюсь я один. Угу. Пока. Но это не говорит о том, что я не делюсь знаниями. Пожалуйста, я делюсь знаниями, опять же, вебинары и прочее, и готов подготавливать. Нам же надо кооперативную школу создавать. Корпоративную. Вот, вернее, как... Даже не корпоративную, нет. Надо создавать общинную, большую, вот вседержавную школу кооператоров. Вот это более правильно. И там славяно-русская варность будет необходима, помимо вот этих всех технологий и прочее. Если мы знаем славяно-русскую варность, то тогда вопрос о паразите отпадает с самого начала. До того, как мы заходим в лодку, до того, как весла берем. И тогда вот эти вопросы о том, как выживать уже паразита, они отпадают. Потому что славяно-русская варность – это наше естество, наше бытие. Вот как мы живем. И сразу понятно, о чем он думает. Он думает о заработке, либо он думает о державности. Он готов с кем-то делиться, либо он готов свой карман напихивать. Он только к этому подходит, либо он уже созрел. Потому что славяно-русская варность, она определяет еще, где ты находишься, какое твое в дальнейшем движение, что ты будешь проходить. И вот человек опытный, ведун какой-нибудь, да, ведущий, взгляд, он, значит, видит, он, да, уже понимает и пару-тройку вопросов задал, Все понятно. А потом практика начинается. А поехали, родной мой, ягодки пособираем, земельку покопаем. И ведун вместе с этими 10 там новыми, которые хотят в кооператив вступить, едут и приезжают представители поселения. И он смотрит, как копают, как, кто там подносит, а кто просто сидит там, это копанет и сидит, ждет, когда его похвалят. Все становится сразу места. Видно. Да, потому что главный критерий проверки любой теории – это является практика. Поэтому славяно-русская варность – это определение, а потом тогда еще на месте проверить. И вот когда определение составило, мы паразитов сразу отсеяли, а дальше начинается уже на месте. Кто, чего, зачем, почему. И вот поэтому школа вот этих вот там кооператоров, наша большая, вседержавная, она должна вырисоваться, где будем рассматривать все вопросы, и технологические, и какие-то теоретические, и разрабатывать новые планы. Ну и готовить надо начальников каких-то подразделений. А какое место вы отводите во всем этом? Вот, допустим, владельцев заводом, пароходом. Есть же еще наука, есть еще производство. Есть Это вообще все просто. Ты предприятия огромные. По этому поводу. У тебя наработки есть? Практических шагов. Заводы, пароходы? Да. Как их потом привлекать в кооперацию? Или не надо их привлекать? Ну, в любом случае, плановая экономика, она была в Советском Союзе. Там очень хорошие наработки, их все нужно использовать. Здесь все просто. Смотрите. Но я еще не говорил про камень и латырь, если интересно будет, тоже расскажу, про современный. Но вот если вопрос конкретный задан был, здесь все достаточно просто. Всегда первично цель идеология. Я об этом говорю вот везде всегда. Цель идеологии. Если нет цели идеологии, это как корабль или без парусов, либо без карты. Куда плывет, куда течение несет, на скалы там или куда. Вот любой ветер попутный, да? Или любой, наоборот, непопутный. Если есть цель идеология, не образ жизни, как это в хороших книгах написано, где там правильный образ жизни, природный, да? Но это же не цель идеологии. Цель идеологии – это определение, для чего вообще мы существуем и как нам этого достигать. Вот это цель идеологии. Второй шаг, когда мы определились с целью идеологии нашей жизни, всего нашего общества, каждого человека, да, для чего? Это уже подбор людей, специалистов, которые эту цель идеологию приняли. Когда у нас есть специалисты, мастера и прочие, инженеры, те, которые разрабатывают, вот с ними следующее. Мы берем на вооружение те технологии, которыми они могут владеть. Землю, производство. Это уже начинается конкретно планирование. Потому что одно дело, мы разработали целую идеологию, мы мастеров призвали, инженеров. А теперь что у нас есть? Какие ресурсы? Земля есть? Есть. Технологии есть? Есть. И вот эти все инженера начинают теперь этот план, привязанный к земле, к определенному производству делать. Да. И когда мы понимаем, что вот такая земля есть, это есть, сколько теперь нужно денег, чтобы это все уплатить? Только четвертый уровень – это деньги. И вот когда это все запустилось у нас, встает вопрос по распределению, по правилам бытия, которые там, потому что они цели идеологии заложены, а теперь это воплощение. Да? И когда у тебя начинается распределение, переработка, дети, да, рождение, воспитание, школы, прочее, прочее, вот это уже уровень власти. Пятый элемент здесь – это уже власть. И вот тут, когда у нас есть кооперация, когда у нас люди живут в достатке, когда у нас люди трудятся на своих народных предприятиях, потому что кооперативы – это, по сути, народные предприятия, тогда стоит вопрос. Друзья, если нас тут собралось несколько десятков тысяч человек, вот так рядышком мы живем, тут кооператив, тут селение, тут это. И вот мы занимаем территорию не в 100 гектар и не в 1000 гектар, а занимаем территорию, например, там в сотни тысяч гектар. Вот вокруг города мы, да, объединились все. Встает вопрос. У нас есть занятость, распределение, производство. У нас есть свои казачьи патрули. И местное самоуправление. Вот тут включается местное самоуправление, второй этап. А когда у нас уже куча профсоюзов, вернее, куча вот этих производств своих, мы еще и профсоюзы включаем. И тогда получается производство, распределение, местное самоуправление и защита, единый профсоюз. А теперь посмотрим, что у нас происходит в реальной жизни. Реально в жизни отдельно есть профсоюзы, которые борются за Советский Союз, за Русь, за огромное количество профсоюзов. Отдельно есть МСУ, которые не работают. Почему? Да потому что, когда почему? У тебя... Да все очень просто. Когда, например, вот мы создали МСУ, но при этом он работает у дяди Васи, Ты работаешь у тети Дуни, ты работаешь в госкорпорации, а я вообще балду гоняю, да? Mm-hmm. И вот собрались эти 5-10 человек, создали свою МСУ. Mm-hmm. И мы начинаем наступать на хвост тем буржуям, которые под видом МСУ залезли и просто доят государство, да? Mm-hmm. Доят наш бюджет из наших налогов, которые состоят, между прочим. И те буржуи понимают, так, эти МСУшники сейчас начнут наш бюджет себе для того, чтобы дорогу провести, газ провести, школы построить и так далее. А наши-то миллионы мимо нас-то пройдут. Они же напрямую будут получать. И что начинают делать? Невыгодно? Невыгодно. Они говорят так. Если ты в этом останешься, МСУ, ты вылетишь с государственной работы. Если ты останешься, твоего ребенка или внука из сада выставят. Mm-hmm. Если ты останешься... И так далее. Каждому просто приходит дома и начинает это вот так по мозгам. И он понимает. Елки-палки. А ведь что я буду делать-то? Без работы останусь. Ребенок... И все, приходит, говорит, ребят, извините, я больше в МСУ не могу находиться. И МСУ разваливается. Угу. А теперь представьте другая ситуация. У нас есть народные предприятия, у нас есть быт, распределение, производство. Мы сами здесь трудимся, не на дядю Васю, а на себя самих. Угу. И мы создаем теперь здесь местное самоуправление. Кто может прийти и на нас надавить? Ну, кто? Да. Ты можешь сказать, что ты меня уволишь? Да я в кооперативе тружусь. Кооператив решит уволить. И садик у меня есть. И да? Садик у нас есть. И свой дом отдыха у нас есть. И это, и магазины свои есть. И распределение. Все у нас есть. И это уже настоящее местное самоуправление. А где у нас много становится, где у нас трудится много, это уже профсоюзы. И вот когда мы все вместе собираем вот это и есть народовластие, о котором так долго говорят у нас сверху из голубых экранов. А государство как-то влияет? И вот теперь мы сейчас переходим к вопросу, который был задан. Отношения с буржуями. Да, и с буржуями. А здесь все просто. Смотрите, поскольку местное самоуправление, оно имеет территории, а на этой территории стоит буржуйский комбинат, а оно входит сюда. Мы говорим, господин буржуин, мы тебе, как местное самоуправление, выставляем вот такие-то условия бытия на нашей земле. Налоги тебе можем назначить, можем отменить налоги. Можем сделать так, чтобы ты, если вдруг не примешь кого-то к себе на работу, либо не будешь оставлять что-то, облагораживать территорию, соблюдать экологию и прочее. Детский садик не построишь. Мы тебя просто вот так вот закручиваем. Все, просто закрываем. Народ. Народ закрывает, не я закрываю. Угу. Понимаете, приходит народ и говорит, мы тебя закрываем, ты нас не устраиваешь на нашей территории. Ты живешь не под тому, как мы хотим жить. Почему тебя... Несмотря на то, что он стопроцентный владелец этого предприятия. Так он же на нашей земле. Понятно. Понимаешь? Мало того, можно более братский вариант предусмотреть. Мы к нему приходим и говорим, ты сколько платишь? Вот это, вот это, вот это. А большинство тех, которые даже с деньгами пришли, они сейчас в очень тяжелой ситуации. В очень тяжелой. И им помощь на самом деле нужна. Это же вот то, что я рассказывал. Вы приходите, ложитесь, смотрите, что тебе нужно? Помнишь, да? Я всегда с этого и начинал. Да. Что тебе... Приходим и говорим, дружище, буржуин наш любимый. Что тебе нужно? Он говорит, ребята, ну сначала хорохорится, конечно, да, а потом, когда ты с ним посидишь, чай попьешь, ты поймешь, что он, в общем-то, тяжело смотрит на этот мир. Его задушили налогами, да. Говоришь, а давай мы тебе поможем, вот этим в кооператив тебя включим. Как? А вот так. И начинаем ему все плюсы расскажем. Да? Да, и все ему расскажем. Он говорит, и вы способны реализовывать ту продукцию, которую у меня там больше 50% я выпускаю? Да, все 100 реализуем. Смотрите, что получается. Он до этого, у него был отдел сбыта, это. Они еще воровали себе. Там же левые договора не заключали, себе в карман клали. А тут теперь он этого всего, вот эту всю проблему снимает и кладет на весь кооператив. А у нас народ, в карман себе никто не кладет, у нас фонд. И получается, что вот предприятие среднего уровня, которое там несколько миллионов было вложено, десятков, сотен миллионов, они с радостью будут в кооператив ходить. Либо хотя бы на первом этапе в кооперативные соотношения. Вот здесь он ногой в кооперативе стоит, а тут он ногой стоит туда. И чем больше кооператоров становится, тем больше, больше, больше он переходит на сторону кооператива. И таких вот взаимодействий много. Мало того, даже если он говорит, я сталелитейный завод, я вот прокат выпускаю и гоню его там на запад, грубо говоря. Вот этот ГОСТ у меня на запад идет, а вот это, что ржавеет, это я в Россию. А мы говорим, дружище, а в нашем кооперативе, например, есть те, которые нам технику поставляют, трактор какие-нибудь там, да? А давай мы возьмем у тебя твою сталь и им дадим. Мало того, мы тебе за эту сталь дадим еще, например, у тебя же столовые есть? Есть. А давай мы тебе построим кооперативный этот магазинчик прямо у тебя на территории, и тебе будем поставлять чистую, хорошую продукцию. И твои люди будут... И твои столовые. Понимаешь, да? То есть люди идут с работы, им не надо бегать по Ашанам, Пятерочкам, они сразу корзинку взял. Мало того, что он поел в столовой, Насытился. Он еще и домой принес. Чистую продукцию. А в конце месяца смотрим, 5 миллионов ушло на это, 6 миллионов на это. Он говорит, ребят, так я вам сталью отдам. А другой говорит, а я вам тракторами отдам. А я вам там еще чем-то отдам. Понимаете, да? И они понимают потихоньку, какой бы ни был там буржуин, вот такой он понимает, что с этими ребятами проще работать. Налоговая база с меня съехала. Упыри, которые ко мне писались, съехали с меня. Я не думаю об этом, не думаю об этом. Народ накормлен, все счастливы, довольны. Свою прибыль я имею. Даже прибыль важна. Они уж никто не отнимает. Так, дружище, мы с тобой дружим. Так что, если подходить с умом, схем взаимодействия существует огромное количество. Вопрос, тямы в голове хватает либо нет? Да. Вот и все. Хороший вопрос. Если кадры, кадры решают все. Как славяно-русская варновость есть. Поможет нам на первом этапе разобраться, кто у нас жрец, кто у нас нудеигрец, а кто у нас там готов. Говорит, ну если я готов копать, ты мне вот предоставь лопату, чтобы я получил еду хорошую, чтобы у меня дома было хорошо и дети были. И я буду копать, я не лезу в ваши разговоры. Вот он просто заходит и говорит, вот это делайте, все, я согласен, нормально. Главное, чтобы это вот уровень базовый, многие люди на это идут. Но есть же те, которые приходят сразу, и он смотрит державно. Так это счастье к нам, державник пришел. А есть паразит, который под державника, да, так и славяно-русская варновость, и совместный труд все растает на своих местах. Ведь у нас же есть испытательный срок. Прежде чем вступить в кооператив, мы тебе можно назначить испытательный срок. Ты сначала вот на общественных трудах-то это... Покажи себя, да. Если ты управленец, ну давай попробуем, дадим тебе вот это вот. Покажи, как ты там управляешь. И сразу на место становится. Народ ты не обманешь. А кооператив – это народ, это все вместе мы. Так что все вопросы решаются. Инструментарий есть, люди подтягиваются, народ начинает суетиться, понимает, что осенью может быть очень весело, и придется что-то искать поесть. А у нас все есть. У нас там 30 тонн картофеля есть, зерно есть, рушка своя есть, каши делаем, это масло давим, прочее, прочее. Одежду начнем производить, технику начнем производить. Ведь кооперация – это не только когда лапти плетут. При Сталине кооперация занималась изготовлением техники, такие как телевизоры. Кто-то холодильники производил, кто-то еще чего. А не только упряжь для лошади и лапти. То, что у нас кооператоры и артели, представление какое-то убогое представление, вообще непонятное. Ну да, как в школе научили. Да, а на самом деле-то все намного шире. Да. И получается, что отвечаю сама же на свой второй вопрос, что и государство-то как хорошо становится, у нее масса проблем отпадает. Смотри, какая ситуация. Да. Многие говорят, вы что, хотите с государством воевать? Говорят, да ни в коем случае, что вы. Наоборот, мы государство усиливаем. Ведь если человек, ну, например, пенсионер, устроен, и кооператив полностью его снабжает, вот просто полностью его снабжает, и еда, и жилье, и прочее. Так эти, которые сидят и говорят, фу, все, пенсионера сняли. Так пенсионер ходил, выл там, дайте мне вот этого не хватает. Он и меньше болеть будет, пенсионер. Конечно. А если дети, у нас детские кооперативные сады там и прочее, студии свои, занятия и прочее, прочее, прочее, прочее. Так, конечно, фу, еще одну сняли. Транспорт у нас свой. Понимаете, свой транспорт уже, в конце концов. Говорит, и с этим возиться не надо. Буржуйчики найдут, где им жить. И пускай. Да. Но мы их не трогаем. Зачем нам их? Мы своим занимаемся. Решать. Вот наша проблема в чем? Мы все время с кем-то пытаемся воевать. Говорит, да с кем вы воюете? Вы сильнее станьте, и воевать ни с кем не придется. Хищник всегда ищет слабого. Но хищник никогда не полезет на того, кто ему когти сломает, зубы обломает, кости переломает. Зачем? Не надо с кем воевать, не надо говорить, как у них все хорошо, у нас плохо. Сделай, чтобы у нас было хорошо. И кто мне говорит, нам не дадут, я говорю, ну тебе не дадут, ты и не делай. Ползи сразу на кладбище, у тебя могилочка заказана. Да, вот это, кстати, частый вопрос звучит, что нам не дадут, нам там придет какая-нибудь Росгвардия, все отнимет или еще что-нибудь. А Росгвардия-то кто, с Луны, что ли, прилетели? Да. Я вот с росгвардейцами общаюсь, они говорят, Алексей, говорит, мы тоже человеки. Да, среди нас есть отморозки. Но большинство-то нормальные человеки, которые живут здесь и которые думают о том, как свою маму пристроить, детей куда, жену. И они прекрасно понимают, что как только ухудшится ситуация, у них больше работы появится. Они будут жить в казармах. Мало того, их начнут отстреливать на улицах, бандюки всякие. Они этого не хотят допустить. Они нормальные люди, они также переживают за себя. Мало того, жена будет идти, дети будут идти по улице, бандюки появятся. И чего? Кому хорошо? А он на службе сидит. Так что это такие же нормальные люди. И полиция, и какие-то там эти МЧСники, это все наши люди. А мы все время на них смотрим, как будто это через прицел. Зачем? Это наши люди, они живут здесь, у них такие же семьи. И они об этом же думают. Любой человек хочет жить счастливо, да, в достатке. И когда ты начинаешь просто с ним говорить, он говорит, я с тобой полностью согласен. Полностью. Так, вопросы, да, друзья, поступило много. Очень много вопросов на самом деле. Про латырь потом, да? Ну ладно, хорошо. В завершение. Давайте. Да. Вот. И первый вопрос. Черный дракон задает такой. Вопрос в эфир к Игорю Степанову. Расскажите всем историю Скалеонова. Кто решил вступить? Почему не вышло? Почему там люди ваши остались? Зачем коллективно били морду Шляпникову? Что, было дело? Морду били? Так, конкретно. Ты участвовал в мордобое? Выведите мальчика отсюда, выведите его. Ну давай. По Калеонова ситуация очень проста. Мы долго наблюдали за Михаилом Шляпниковым, и 9 января позапрошлого года мы в первый раз приехали к нему. Нас подкупила его история, то, что он выпустил свои деньги, то, что 8 судов прошло. На этих судах потерпевшими были Центробанк Российской Федерации и правительство Российской Федерации. Шляпников держался. Все-таки деньги, это система Шаймуратова, Рустама Давлетбаева, расчетная единица. Но вынудили его спалить эти деньги, он долго не думая изобрел свою криптовалюту. У него есть инструмент, он об этом заявлял. Более того, он сказал, что у него все это... часть в крипте, в биткоинами обеспечена, часть землей 30%, часть долларами, там, золотом, ну, в общем-то, хозяйством. И это подкупило нас, это подкупило очень многих, но мы пришли туда, на самом деле, чайниками. Мы многого не знали. Вот. Мы к нему несколько раз ездили за зиму, и в марте месяце он говорит, вот 6 у нас апреля день птиц, решайте, либо вы входите, либо на это место там другие. Мы говорим, все, входим. Но мы и зашли. Договоренность была очень простая. Зашли каким образом? То есть что нас подкупило? По словам Михаила, для того, чтобы построить домохозяйство, которое будет приносить фермеру, владельцу этого домохозяйства, 1,5 миллиона в год, нужно вложить 5 миллионов. Михаил сказал, если у вас нет 5 миллионов, кладите 3, я 2 инвестирую. Мы думаем, ну замечательный парень. Бывший банкир, инструмент имеет за развитие, и все у него ладно и чудно, во всяком случае, во всех постах. Мы приехали и говорим, все, мы готовы, ну, поговорили, поняли, что, в принципе, он рассказал, что зарабатывает гораздо больше. Мы сторговались и говорим, мы положим 2, а ты нам 3 доложишь. Ну, пожали руки, говорит, договоров заключать никаких не буду. Вот в криптовалюте, там все ясно, но мы же чайники поверили. Ну, правда, записали все на видеокамеру. Приезжали к команде, там 15 человек, многие вопросы задавали, кто-то говорил, мы не хотим. Михаил сел к стенке, говорит, все, ребята, все нормально, вот я все сделаю так-то, так-то. И мы договорились об условиях. Мы вкладываем деньги, и когда... И проводим вместе цифровое реалити-шоу. Хэштег «Пора валить деревню», хэштег «Родное Калеоново». И мы начали. Мы должны были часть денег положить в крип. Мы купили биткоины. Биткоины отдали Шляпникову. Потом поменяли, получили криптовалюту, которую он взял в управление. Но договоренность была, что он говорит, у меня 16 роботов есть, что я их приумножу, при условии на 30% повышается, я 10% вам кладу. Но договоренность была, что мы должны, кроме того, что отдать ему в управление эти деньги, мы еще должны были сделать деятельность реальную на земле. И мы сделали, мы 0,8 гектара засадили репка, топинамбур, картошка, там, ну, все замечательно сделали. Восстановили ему теплицу. Мы из старого там 5-летнего заброшенного сруба сделали баню классную. Мы пасеку поставили. Значит, улучшили. 12 ульев, да. Мини-модуль куры, там перепела. То есть мы делать, более того, мы с администрацией начали взаимодействовать, повышать. То есть мы расчистили там 3 участка, там стояла разрушенная больница, мы вытащили оттуда бревна, мы вырубили старые 10-летние выросшие незаконно всякие там растительность. Это мы 2200 человеко-часов туда вложили. И у нас родной час, кстати. Мы по часам учет вы задавали вопрос. И в принципе, и когда нужно было дом строить, мы уже строим материал. Мы станок соломенный Широкого пригласили на семинар. И в тот момент, когда нужно было там... А он сказал, говорит, я вам вытащу эти деньги к семинару. В результате семинар мы провели один день. Мы произвели 3 панели свои. Мы солому купили, а Шляпников дом, под дом по наш деньги не вытащил. Мы выехали оттуда. А Шляпникова никто не бил. Мы решили его искупать на самом деле в озере. Он упал на землю, ну и провалялся 2 часа, пока мы с ним разговаривали. Все, что у нас получилось. Пальцы не трогали? Не трогали. Угу. Повезло. Кому? Ну, у нас так женщины, там все снималось, поэтому все это было, все это записано, куча народу. С той стороны, которые там остались, ребята, кстати, я разговаривал с ребятами, которые там остались. Оказывается, они тоже денег вложили, и он их тоже кинул. То есть Шляпников умудрился расколоть наш коллектив, и те, которые раскололись, откололись, они в том числе попали. Ну и как в конечном итоге? В конечном итоге дела в милиции. В милиции дело распределено было. Мы через электронную версию заявления подавали. Угу. И там, видимо, была ошибка, и направили это участковым. Участковым написали, мы в этом не разбираемся, за ворот. Но нам на слова сказали, перепадайте. Мы пока еще не перепадали. То есть в процессе все? Да, в процессе. Угу. В процессе. Я недавно видел, буквально 4 дня назад, Шляпников интервью давал хорошее. И в нем рассказал о том, что он переписал с себя имущество и прочее. Ну, посмотрим, как все это будет. Мы не волнуемся. Жизнь покажет. Единственное... Я Шляпникову скажу, вот сейчас в камеру. В 2017 году ты под программу развития Калионова собрал 500 000 долларов, 400 с лишним биткоинов, и обманул народ. Мы повелись на ту же самую программу, но мы община. И мы к тебе приедем еще раз, Михаил Юрьевич. С добром. С добром. Спасибо. Идем дальше. Идем дальше, да. Хорват дома. Как думаете, будет массовое переселение на землю? Давай, Алексей, тебе вопрос. Я думаю, что массовое переселение здесь требует уточнения, что имеется в виду массовое переселение. Ну, это вот из города все поехали на землю. Все из города не поедут на землю, это однозначно. Не смогут. Вот. А то, что большинство людей, которые задумались сейчас, вот есть общая масса, да? Есть те, которые задумываются. Вот таких, кто задумывается, их не так много на самом деле сегодня. Это не 50%, это процентов 20-30, вот из 100%. Вот из большинства задумывающихся, вот эти вот, когда берем, то 20-30%, вот из них большинство может переехать. Но это где-то процентов получается 10-15, вот те, которые сейчас уже думают реально переехать. Из всей вот массы людей 10-15%. Поэтому можно это назвать массовым? Не знаю. Если подготовить условия, например, вот сейчас община формируется, и там будут помимо домов, которые уже принадлежат вечному пользованию общинникам, да, еще и построить дома, ну, принимающие семьи. Не просто какие-то общежития, а вот добротные домики, которые готовы принять людей для проверки их, как они себя покажут, да, как они себя там проявят. Вот такие гостевые дома, если будут, то тогда это увеличит количество людей, способных переехать. Но ведь это тоже финансы. Ну, да. И их надо откуда-то изъять, достать, для того, чтобы хотя бы там десяток домиков у тебя в поселении было. Но как это сделать лучше? В принципе, план разрабатывается. Я как-нибудь, может быть, представлю там на своем вебинаре и приглашу еще соратников, где мы рассмотрим, как это можно делать, привлекать больше людей, чтобы это стало больше массовым. Пока это все вот, ну, сейчас апробация. Вот у него идет, у него идет, у него идет. Посмотрим. Потребительские общества сделают свое дело, когда кооператив производственный и потребительский соединяются вместе, и вот это становится сила. Можно я дополню? Я сегодня опять об этом уже говорили, про город и деревню. На сегодняшний день основная, скажем так, задача здравомыслящих людей – и в городе, и в деревне, это найти общее для объединения. И, как ни странно, коронавирус, ситуация с коронавирусом, она отрезвила мозги очень многих. Они поняли, что по продуктам-то у нас может быть засада. И очень многие на сегодняшний день, вот там приехало очень много людей, я почему говорю, это люди, которые понимают, что нужно хотя бы продуктами себя обеспечить. Это первая задача. И если у нас это получится, и любой горожанин, он может приехать на субботу-воскресенье. Он посмотрит, как в артели это происходит. Должны быть первые шаги. То есть, и это... Вот это то, что он в субботу-воскресенье приедет, да, посмотрит. А приедет он в гостевой дом? Нет, в субботу-воскресенье летом можно приехать и в... С палаткой. И с палаткой. Летом. Понятно. Он должен сначала понять, что мы делаем. Вот картошку посадить. Да на один день приедь. Можно на два дня приехать. Просто у нас прописано, что обязательно в артели вклад финансами, трудом. И все это справедливое распределение. Ну, в двух словах. 30% на вложенный пай, 30% на вложенный труд, 20% на развитие и 10% на державу, 10% на социалку внутреннюю. Вот хорошее оно. Распределение. Ну, хорошее, да? Как в Советском Союзе примерно было. Вот. Но на самом деле здесь и коэффициент трудового участия, и мы вот придумали, как это правильно называется. Ага. Трудовая единица стоимости. Трудовая, раньше родной час, фактически, это мы привязываемся ко времени, которое человек затратил на... И здесь уже коэффициент... И есть повышающий, понижающий коэффициент. Есть человек, который учеником приедет, у него понижающий коэффициент, его еще учить надо. Тот, который грамотный специалист, он знает... Он понимает, что его ученик будет отвлекать ему там повышающий от его. То есть это справедливое распределение. И мы на сегодняшний день готовим именно пространство справедливости. Совестное созидательное сообщество. Совестный созидательный мир. Мы правила взаимодействия придумали. Но на самом деле, ну вот коротко так. То есть... Но здесь можно дополнить следующее. Помнится еще в молодости, в Советском Союзе, училища, ПТУ, техникумы, институты. Выезжали, да, вот осень наступала, и первый месяц у нас был шалтай-болтай. Мы, даже из НИИ, кстати говоря. Да, мы выезжали помогать нашим колхозникам. Кто-то подальше, кто-то поближе. Да, ну вот. И что было дальше-то? Вот приезжали, мы убрали эти кабачки, например, да, но всегда ты с собой что-то увозил. Иногда смотрели, на тебе, возьми кабачки, сумочку привез, там 2-3 кабачка бросили. Помимо того, что ты помогал, ты еще с чем-то уезжал. Картошка убирается, ну да, возьми картошки. Вот никогда не было такого. Ты куда картошку повез? Всегда было так. Ну, естественно, ты же не набираешь свою тонну там. Да. Ну, сколько вот в руке ты можешь увезти? Поэтому здесь такой же вариант можно рассматривать. Ты приехал помочь, так на тебе вот, прям натурпродуктом. Что-то сам собирал и получи. И поэтому это было всегда. И я думаю, что это уже можно придерживаться поначалу. А по не поводу... надо всем сразу бежать. Конечно, да? А по поводу там, как жить, да делается навес делается навес, вешается какая-то шторки, да, и делается такой типа, ну как это? Пионерского лагеря. Пионерского лагеря, да. Когда ты, вот палатки нет свои, ну под навесом, топчанчик там или что-то еще, соломы набили, да что угодно. И приезжает прям, вот семья приезжает, там, 2 на 2, вот живите здесь, вместо палатки, под общей крышей. Это тоже можно все рассмотреть. Настильчик и так далее, чтобы комары ночью не кусали, застегнулся там, закрылся. А по поводу трудового участия. Ведь если мы рассмотрим внимательно слово «деньга», что означает, там есть день, ну, понятно, светлое время суток, и га, движение. Не обязательно путь, движение. По-разному, да, движение, путь. Так вот, это сколько ты сделал полезного движения для общественности за трудовой этот вот, ну, светящий день. Вот это и есть деньга. То есть это трудодень. Сколько ты для нашего общего сделал? Вот приехал на 4 часа, отработал, все, план выполнен, посмотрели, это работа, да, твоя хорошая, заработал хорошо, что, ты нормально. Вот это и есть деньга твоя. А как там трудодень будет записан, или как-то еще придумать? Это другой разговор. Я одно только понимаю, вот в какие-то там биткоины, криптовалюты нельзя лезть. Это не наше, это сделано не для нас, это сделано для увода. Поэтому это должно быть все просто, понятно, чтобы любой пенсионер, любой пионер понимали, что вот я приехал, сделал, в графике стоит, выполнил. Больше сделал? Хорошо. Совсем много сделал? Пришли, посмотрели, как. И тогда вот все вот эти вот моменты, которые мы говорили, нужны, их нужно учитывать и можно учитывать. И все просто. Есть учетчики, в конце концов. Счетоводы, учетчики. Вот, учет ушли вот, немножко. Вот это хорошо, что вы обо всем этом рассказываете, потому что на самом деле я знаю о том, что сейчас люди, не зная вот о том, о кооперативах, о державном образе жизни, просто-напросто привыкнув надеяться на самого себя, просто скупают дома, земли, сравнив то, как вот переносить изоляцию в квартире дома и быть все-таки на природе где-то, просто берут и покупают быстренько дома. Потому что, в принципе, сейчас очень многие боятся и задают вопрос, а что будет осенью? Это бегство, бегство, бегство от реалий. Не исправление ситуации, а бегство. Да, а вот в уже существующих таких там дачно-поселенческих кооперативах, не общинах, а просто вот как бы купили люди и живут там по 200 домов, бывает рядом там где-то там меньше домов, но вот уже существуют, да, вот как москвичи там приезжают на выходные, кто-то постоянно живет, допустим, там 20%. Вот там можно как-то очень преобразоваться? Просто, очень просто вот преобразоваться. Очень просто. Смотрите. Ну, они же приезжают, они что-то кушают. Значит, мы начинаем в этом случае с потреб кооперации. Приходим в это поселение и говорим, сколько у вас на 200 домов? Считаем, 200 домов в среднем 2-3, ну 4 человека в среднем, да, считаем. Значит, мы понимаем, какая продовольственная корзина нужна для этого большого поселения. Ну, у них там свои участки есть, они там горбатятся на свою семью. Прекрасно, прекрасно. Но есть то, что ты не вырастешь на своем участке. А не задался урожай. Что ты вырастешь? Да, вот сейчас дожди идут, залило. Да, и все. Некоторые плавают, на огороде плавают, да. Вот, поэтому это все надо учитывать. Ну, дальше. Мы говорим, вы приехали сюда горбатиться и в одиночку сдохнуть, либо вы приехали сюда сил набираться. Если сил набираться, то мы вам подскажем, где взять хорошее качество продукта, куда можно включиться, где можно поучаствовать. Это намного будет интереснее и полезнее. Но пускай у него газон будет ровный, пускай он там в конце концов на шезлонге загорает, но при этом 4 часа в неделю он общественно отработает и получит надо. Что делается? Есть такой небольшой опыт. Пока не свечу его где, чтобы там все нормально было. Чтобы не набежали. Да, чтобы не набежали. Они, значит, в своем селе поговорили с людьми. Небольшое село, там 100 домов. Поговорили. Говорят, ну все же, кто-то живет там постоянно, кто-то не постоянно. Прикинули, сколько чего нужно. Договорились с теми, кто уже понимает, что происходит. Говорит, а давайте мы сделаем здесь вот общие закупки и это под кооператив подведем. Говорит, давайте, а как? Появился человек, который в этом всем хорошо разбирается. Говорит, регистрируем кооператив. По схеме вообще, вот просто потребительский кооператив. Никаких там и не вписано, ни копного права, ничего. Просто вот голую схему взяли и все. Им быстренько зарегистрировали. Они, значит, с этого года что сделали? Они силами кооператоров, там 10 человек-активистов, поставили сбоку, чтобы никому не мешать, там есть свободное место, ну, такую небольшую палаточку, сколотили ее там, это, каркасик сделали, и в эту палатку написали кооп. И поставили цены, которые, там ситуация какая, до ближайшего магазина, пятерочки или чего-то, ехать 2-3 села надо проехать, а, ну, мотаться не очень хорошо. А они что сделали? Они поехали на базу, взяли на базу ту продукцию, которая на рынках торгуется, на первом этапе. Ничего не мудрили. Просто ту продукцию, которая на рынке торгуется. Посчитали стоимость продукции, стоимость перевозки и кто будет обслуживать. Это заложили. И заложили неделимый фонд 20%. И у них получилась цена на этот продукт. Ну, к примеру, я это в примерах приводил. Стоимость продукции 100 рублей килограмм. Угу. Доставка, транспортировка, дядя Вася, который обслуживает, тетя Маня, который раздает, значит, зарплата ему устанавливается, добавляют еще 20 рублей, 120 рублей. Плюс неделимый фонд они решили 30 рублей добавлять. Угу. 150 рублей у них получилась стоимость килограмма. Угу. 150 рублей. Дальше кооператоры приходят, вот этот же товар на рынке стоит 300 рублей. Угу. Орехи там какие-то еще. Картошечка поменьше, естественно, навар, там морковка тоже поменьше. И они, у них забили свой этот кооперативный ларечек, забили всем, что нужно. И единственное условие, мы продаем только кооператорам. Угу. И все, которые там живут, он едет в пятерочку собрался, опа, а у них цена дешевле, чем в пятерочке. Он там, или едет из пятерочки с сумками и начинает чек сравнивать. Стал так смотрит, елки-палки, а тут дешевле. И он спрашивает, а как вас-то можно купить? А мы продаем только кооператорам. Угу. А как кооператором можно стать? Пиши заявление. Заявление. Да. Все, взнос и все. Угу. Так просто? Да, так просто. А дальше? Ну, а дальше там поддерживаю, участвую, ну и прочее, прочее, угу, прочее. Угу. И у них за полгода вот из этих 100 домов уже 80 те, кто кооператор. 20 угу. остались те, которые там не живут, либо приезжают наездами, или которым пофигу, они там закрываются, шашлыки с водкой и все, больше ничего не интересует. Угу. И то, уезжая, они там это спрашивают, что-то как дела-то, нормально. А можно стать? Ну, можно. Ну, ладно, в следующий раз. 80 тех, которые постоянно там обитают, это уже, ну, считай, 80%. Угу. Вот на месте. Дальше был вопрос, мне часто задают, а ракетир приедет? А бандюган приедет? Говорю, ну, если ты частник какой-то, то к тебе приезжает бандюган, и ты тогда с ним, с бандюганом рассчитываешься. Ну, знаешь. А если к тебе приезжает как к оператору, к операцию, ты говоришь, сейчас хозяину позвоню, подожди, дорогой. И бандюган такой стоит в цепях, говорит, давай своего хозяина зови. И выходит 100 человек, к примеру, там, или 200 человек, они же семьи ему выйдут. И ты говоришь, дорогие мои, вот к нам приехал тут товарищ, он хочет нам что-то предложить, давайте выслушаем. А он в цепях стоит там. Ему говорят, слушай, мы тебя узнали, кто ты такой знаем, твой телефон понятен, машина твоя понятна, ты живешь понятно. Ты нам решил повредить что-то? Это кооперативная собственность, мы тут прибыли не имеем. Ну что, по-хорошему расстанемся, либо как? Все, и бандюган от них отпадает, потому что он понимает, что здесь кассового аппарата нет, левого дохода нету, прибыли какой-то нету. Здесь все народное, и народ вышел. Какой разговор будет у народа с этим бандюганом? Приезжает какой-то там сынок прокурора, такой же разговор. Вот так же репу чешет, говорит, а с них брать-то нечего. Но при этом фонд свой есть. И в следующем году они будут уже расширять. Что они дальше делают? Они уже с фермерами сейчас договариваются. Вот та же самая схема. И уже они к фермерам едут, чтобы посмотреть, какая продукция, спросить, чем ты. А одно там запчасти для трактора нужны, другому ГСМ-ку купить, третьему там навесной плуг там сломан, да, там, или баранат, что-то еще. Вот они помогают. У этого хранилища там, например, хорошее, но вот ремонт надо сделать. Главное, получается, должна быть команда единомышленников. Все просто, да. А единомышленники всегда первые. Что-то уже. Первая социальная группа объединяется вокруг чего? Вот, первая. Вот. Набить живот, да, совокупиться, обороняться. Вот, это первая социальная группа, их большинство. Угу. И поэтому с такими людьми на себя разговаривать все очень просто. Мы тебе готовы поставить продукцию. Ты чем можешь участвовать? Он говорит, я могу там гвозди подносить, забивать, могу это, могу картошку таскать, могу это. Могу копать. Все просто. Ну хорошо, приходи, вот это сделаешь, все нормально. Понятно. Вот на этом начинают люди уже что-то делать. А дальше смотришь, через год у них уже не просто палаточка стоит, а у них уже своя база, хранилище. Mm-hmm. Прямо вот здесь, рядышком. Новые появляются гектары. И в районе пятерочка закрылась. А в районе пятерочка, да. И все. И те фермеры, они уже вступают сами, как участники кооператива. Потому что это сбыт. Это сбыт. А кооперация еще может, помимо того, что внутрь, она еще может уже через кассовые аппараты, через налоги уже и взаимодействовать. Mm-hmm. И поэтому строится еще один кооп, который замещает пятерочку, грубо говоря, но который не цель. Вот это вот, а который привлекает людей и направляет в кооперацию. И все начинает меняться. И все начинает меняться. Одно селение, второе, третье. Отлично. И тут местное самоуправление подсоединяется, союз кооператоров, союз общинников и прочее, прочее. Артели тут начинают, потому что многие сидят, они вспоминают 90-е годы. Вот я из армии, когда возвращался, мне было во что одеться. Потому что тогда кооперация была везде. Я служил в одной части Советского Союза. Приехал, я был одет с иголочки и с ниточки, потому что кооператоры там все сделали. Они пошили одежду, шили ботинки и прочее, прочее. И я приобрел у них все. Все у них приобрел. И приехал нормальный, стильный человек, который 2 года не видел там жизни. Да? Приехал одетый в современное, модное во все. Так кто нам мешает? Потом на Турцию переключились, потом на Китай, и своя кооперация ушла. Угу. Так эти же люди остались, которые в советские времена кооперацию поднимали. Опытом могут поделиться. Конечно. Да? И станки стоят, и много чего. Так давайте их подтянем. И из потребительского кооператива перейдем уже в производственный кооператив, в союз кооператив, распределение продукции. Спасибо, Алексей. Пожалуйста. Друзья, много, очень много вопросов. Давайте, да, давайте как-то отвечать. Сжиматься в ответах. Да. Но на самом деле очень это здорово, интересно, что так подробно рассказал, потому что люди вот сейчас нас смотрят, слушают. Не, ну, пример, и начинают понимать. И да, у них сразу складывается картинка какая-то. Итак, Аббат Бузони продолжает вопросы в сторону Светозара, насколько я понимаю. Что на данный момент с фондом? Есть продвижение? Почему люди уходят от вас так быстро? Не готовы или все-таки проблема в вас? От нас не уходят люди так быстро. От нас на самом деле из 40 человек на самом деле никто не ушел. То есть они до сих пор не написали заявление, не пришли, нет, официально никто не вышел. Угу. Все в кооперативе из старого состава. Кто-то сказал на словах: «Я не хочу». Но из старого состава, из 41 человека, 7 человек вышли. Это сказали на словах. А на сегодняшний день у нас уже там пару десятков заявлений лежит на приход. Поэтому это неверная информация. Хорошо. Майя, когда человек пришел к полному пониманию, какие его действия? Это означает, что он должен склонить голову, как яблонька со спелыми плодами? Это кому? Это мне вопрос? Тебе. Ну, это давай. Это кто же? Отвечай. А я не понял суть-то вопроса. Когда человек приходит... Я тоже к полному пониманию, ну, что сейчас происходит, наверное, я так поняла. Когда человек приходит к полному пониманию, он становится Богом. Он становится, да, как минимум человеком, по середочке азом, а как максимум Богом, да, когда полное понимание. Поэтому зачем человеку склонять перед кем-то голову? Ну, человек как распрямляется всегда. Он стоит и говорит: о, я вот этого раньше не видел, вот на это не обращал внимания, с ними взаимодействовал, не понимал. Так что, ребят, когда полное понимание, то наоборот все раскрывается. Вот, и пошли предложения уже. Маня Фросина пишет: «Здоровья вам, мира, добрые люди! Напишите, куда ехать, готовы, сколько денег нужно и как в общину приехать. Вот принимайте, отворяйте ворота». Да, назвались груздями. Ну, на самом деле мы собираемся все доехать, показать нашу землю и рассказать об условиях обо всех. То есть мы еще не построились, это для всех. Мы только забрали в прошлую субботу, сегодня неделя, как забрали документы из МФЦ о покупке этого участка. Это первое. Там сейчас очень красивая земля, но мы не смогли туда доехать, потому что были дожди. Во время коронавируса народ... Мы 3 раза перекладывали, и 3-й раз уже, когда на 30-31 мая собирались, уже на Яргоре встретились, рассказали людям, но до земли не доехали. Пока следующие выходные, на 13 число, мы планируем, если вот такое же солнышко останется, дороги не развезет, мы обязательно покажем землю. По поводу условий есть сайт ecorodnoe.rus, ecorodnoe.rus. Можно позвонить мне на телефон 8-916-025-6767, Светозар. Поговорим уже подробнее об этом. И условия на что? Первое, мы собирали людей на общину «Родные соседи». Это, выражаясь современным языком, моя жена меня всегда ругает, что я использую слово «клуб». Но для людей социума я говорю, это клуб людей, которые живут общинной жизнью внутри на правилах устава, этического кодекса и концепции. У нас есть цели и задачи, и мы всех собираем именно на эти цели и задачи. Второе, есть община «Родвзор». Она совсем недавно, мы объединились, мы вместе идем, вместе с основателями и ребятами, которые в Яргру входят, и Сурияр, Марина Макарова, группа людей, они в нашем поселении, в нашем потребительском кооперативе, мы с ними. И мы на сегодняшний день решили движение, русское общественное движение создать, «Взор», «Всемирное здравое объединение родов Руси». И под этим знаменем мы сегодня, вот я готов пригласить всех на Купалу, на Аку. Так, с этого места поподробнее. Ну, как Ака? Хорошо. Да. На Аку мы в прошлом году капище там поставили. Об этом в другой программе. Не, ну главное, что приглашают. Нет, вопрос был, как, где. Мы там расскажем обо всем лично. То есть, если дождя не будет 13 числа, следите, заходите на Светозар Симбирский ВКонтакте, Игорь Степанов Светозар в Фейсбуке, я анонсирую. Пишите мне на телефоны. Могу добавить в чат. У нас есть чат, где мы извещаем. Я говорю, там 156 человек на сегодняшний день. И это новые люди, которые хотят, им интересно стало наше движение. И там вся информация будет. Ну, вот там... А кто захочет приехать лично на Купалу, после Купалы мы поедем опять на землю, покажем. Там недалеко, да. Ну, вот там... Сейчас скажу еще. Ситуация какая? Здесь мы сейчас рассматриваем вот локальное поселение, которое вот строится, селение. Очень замечательно, здорово. Но могут быть вопросы и от людей, которые живут по всей территории России, кто сюда просто физически добраться не может. И вот таким людям я хочу сказать следующее. Друзья, если вы у себя в регионе что-то организуете, то тогда присылайте контакты свои, присылайте свои планы, идеи, будем взаимодействовать и рассказывать о вас вот так же вот в передачах на Народном славянском радио. И будем строить не просто ваше поселение, а будем уже за делом, что это будет вот союз кооператоров, союз общин, где и общины подмосковные, и общины нижегородские, которые сейчас там начинают, вот движуха идет определенная, и в Сибири идут, и на Урале идут тоже движения. Поэтому наша задача не просто утыкаться во что-то одно, а делать такие возможности, чтобы люди из разных мест, сделав что-то на месте, объединялись во что-то общее. Поэтому от Светозара появилось предложение. На мой взгляд, те, кто рядом с Московской областью, могут съездить, посмотреть, изучить. А если где-то далеко, ну давайте будем также помогать вам что-то организовать. И если у вас что-то есть, также выходите, будем общаться. Вот такое простое предложение. Ну, уже ответил на следующий вопрос, который я хотела задать. Это Аббат Бузони спрашивает, где общины, конкретное место расположения. Вот если можно, ну, еще раз повторить, какие там области, места? Тульская область, Ясногорский район, но там находится 155 гектаров, которые мы на сегодняшний день смогли осилить, выкупили. Там мы будем строиться. Сама место Яргора, в принципе, с нее все началось, с Собора Небесной Руси и ранее. Школа родовой мудрости – это 80 километров от Москвы, Ступинский район, недалеко от деревни Ивановская. Вот. Хорошо, идем дальше. «Черный дракон». Все-таки, вот, видимо, участник, я понимаю, вашего коллектива спрашивает, почему при наличии этического кодекса и устава с пунктом 4 решение Пакалеонова принималось не коллективно. Вот все-таки сейчас вот разберем на этой программе. Нет, это опять неправда. Решение о выходе из Калеонова принималось на собрании, которое состоялось, по-моему, 14 сентября. И туда пришло 28 человек, и из 28 человек 26 проголосовали, кворум был, То есть мы законы не нарушали, все запротоколировано, все записано. 20, только двое были против, а 26, даже среди тех, которые вышли, они и то были за то, чтобы остаться в Калионово. Да, и хочу сказать, что наш эфир все-таки сегодня не только Калионову посвящен, поэтому, если есть какие-то конкретные вопросы, Светозар назвал свой номер телефона, звоните, уточняйте. Кибордина Наталья. О, здравия. Реплика. Трудодни под вопросом. То есть, что такое трудодни? Вот человек хочет разобраться. Так уже, наверное, объяснили, да? Вроде два раза. Я со своей точки зрения. Да. Давай следующий вопрос. Хорошо. Да. Аббат Бузони, активный участник нашего чата сегодня. Как старейшины при принятии в общину не могут разглядеть паразитов, демонов и так далее? Нет у старейшин понимания развития варновости и способности определения людей? Ну, видимо, старейшины таковыми не являюсь. Угу. То есть на самом деле есть определять, кто должен. Мудрецы, нет, прежде всего. Правильно? Я понимаю, что это вот когда ты про свою общину рассказывал, что, ну, не да. смогли разглядеть паразитов. Ну, не смогли, да. Ну, не всегда все можно рассмотреть. Вы посмотрите ведические эпосы, это почитайте книги. Я могу сказать, даже дед Бишма и тот допускал ошибки, из-за которых были в первопричинах Махабхараты, той Махабхараты. Маня Фросина интересуется, а как налоговая система РФ, как это все будет оформляться? По закону. Федеральный закон 3085-1 о потребительской кооперации. Там как раз об этом, обо всем и рассказано. Подробненько. Изучайте подробно. Кстати, когда мы изучали, я был приятно удивлен, то, что именно этот закон, как пазлы, сходится с копно-вечевым самоуправлением. Особенно, вот просто называть, вот не нужно было это, тогда бы быстро зарегистрировали. Нефиг было выпендриваться. Да. Мы немножко, извините за выражение, понтанулись перед налоговой, поэтому нас несколько раз, да, регистрировали. Живи проще, и налога к тебе не потянется. Ну вот, кстати, есть статья в этом законе о том, что не одни органы исполнительной там власти, они не имеют права вообще влезать в внутренний распорядок потребительского общества, потребительского кооператива по этому закону. И тот, кто влез, он отвечает лично, не ведомство, а лично. Поэтому здесь все для людей. И те, кто говорят, что к вам придет Росгвардия, они не понимают, что власть любая от Вселенной, от Всевышнего. А Всевышнего, у него две руки, левая и правая. Одна нас учит, другая божественная, подсказки делает и прочее. То есть это две стороны, поэтому мы здесь в жерновах мельницы Вселенной, скажем так, Всевышнего, и учимся. Жесткий тренинг, взращивание своей души, нравственной жизни. Жернова есть в любой мельнице, но есть то, что в этой мельнице внутри перемалывается, получается на выходе что-то. Есть участки самой мельницы, которые это перемалывают, а есть мельник, который следит за тем, что мололось. Вот в каком качестве его на мельнице? Поэтому чем выше сознание, тем и выше уровень наблюдения и участия. Поэтому если это низкий уровень, от меня ничего не зависит, тогда вы зерно. Тогда вас перемалывают, и из вас мука. Да. Если вы средний уровень, когда вы просто участвуете, вы шестеренки, вы там, где вот это все крутится, вертится. А если вы верхний уровень, тогда вы мельник. Но есть еще более верхний уровень, который отвечает либо за воду, которая крутит мельницу, либо за ветер, за погодные условия, чтобы выросло зерно или не выросло зерно. Поэтому замахиваться на самый высокий уровень, наверное, смысла нам нет. Но хотя бы быть теми, кто планирует, выращивает, делает, производит, ну, это уже в наших силах. И здесь можно много чего отвечать. Но кооперация – это прежде всего уклады мировоззрения, уклады жизни. Это семейный уклад жизни. Если мы семьей или совместно со своими братьями, сестрами, которые свои семьи другие имеют, купили автомобиль, либо микроавтобус, мы уже все налоги заплатили за него. Мы просто этот автобус используем для того, чтобы нам перемещаться, куда-то ездить. И потом стоит вопрос, какая налоговая может прийти к тебе в семью, чтобы спросить, куда это вы поехали на автобусе, как вы его используете, микроавтобус? А куда вы там повезли кого-то? Это наше семейное дело. Вот то же самое в кооперации. Любое общественное объединение создается для того, чтобы удовлетворять естественные потребности участников этого объединения, этой организации. Поэтому, по сути, это общественная организация, только приведенная в закон кооперации. И все. Это наше внутреннее дело. Зачем нам автобус? Зачем нам мельница? Зачем это? Мы производим, мы сами себе употребляем. Кооперация сам произвел, сам потребил, сам достал, сам распределил. Все очень просто. Вот когда ты сам только имеется в виду большое что-то, это есть общинное наше дело. Закон кооперации, читаем, там все написано. Хорошо. Вячеслав Овчинников спрашивает, как оценивается труд? Ведь он труд, есть разный. Кто-то сможет заработать за час, нажав несколько кнопок на компьютере, а другой за месяц эту же сумму физическим трудом отрабатывает. Но ну, сначала, да. Ну, мы, по-моему, как оценивается? Нет, там есть что уточнить, я готов сказать. Ну, уточни. Если это тот Вячеслав Овчинников, который из Челябинска, Велидар, здравия тебе. Ну, здравия, даже если ты не Велидар. Даже если не тот. Да. Даже если ты не Велидар. Мы сегодня говорили об этом. Да. Повторю еще раз. Есть трудовая единица стоимости, ТЭС. То, что мы в Калионово называли родными часами, но в этой системе у нас есть плановый экономист советских времен Зарядей, ты с ним знаком по скайпу. Вот он разработал таблицу, в которой есть коэффициент трудового участия прописан. Если ты грамотный, компетентный, то тебе надбавки дают. Если это дополнительный вопрос, мы эту систему только начали вводить, мы еще результатов по этой системе не получили. Вот когда картошку продадим, но реализуем. Да, да. Продадим, реализуем, съедим. Да. И все будет понятно. Да, и все будет понятно. Об этой системе мы из тех, кто у нас записался в артель «Картошка», «Антошка», сажаем картошку, так называется, они уже все эти выкладки знают. Они уже посадили, биогумус потаскали, картошку потаскали, то есть поремонтировали трактор, у которого лопатки под картошку поломались. То есть нам пришлось еще трактор этот восстановить, а потом опять его ремонтировали в течение дня. Поэтому все это у нас учтено в этой таблице, она дает уже автоматический результат. Но это разговор отдельного там семинара, вебинара примерно на час-полтора. Примерно так. Уточнение с моей стороны простое. Если мы имеем в виду кооперация, община – это большая семья, те, которые понимают цели диалоги, для чего они живут, с какой целью они живут, что делают, добывают и так далее, то здесь надо рассматривать разные уровни готовности. Идеальный вариант семьи – это когда нет понятия учета вообще. Ну, это идеальный. Ну, как вот, например, не платишь деньги, например, своему ребенку за то, что он вынесет ведро мусорное. Либо что он вымоет стекло, когда весна пришла, надо окна помыть. Либо пропылесосит, да. И жене я не плачу деньги за то, что она борщ приготовит. Она не платит мне деньги за то, что там гвоздь прибил какой-то, что-то, да. Вот это вот высший уровень семейного отношения. И поэтому любая община, если это семья, то она существует по принципам, где нету вот этих вот денег, нету вот таких учетов и прочее. Оно просто само собой получается, потому что люди здравомыслящие находятся, и они с малолетства воспитываются, что надо участвовать. Вот могу гусей гонять, гоняю гусей. Могу там подоить корову, иду доить корову. Да? Свое удовольствие. Да, вот друг друга мы поддерживаем. Да. И там выстраивается все. Вот, схема 8-4-4-4, сейчас не буду особо развивать, она там уже в интернете представлена, которую я предлагал. По ней определяется уровень бытия. Но на первом-то этапе, когда у нас люди городские, планктон приехал какой-то, сознание недержавное, вот тут необходим учет. Тут возможна система Чертаева, которая смесь капитализма с социализмом, система вот, кооперации и учетчиков и прочее, трудодни и так далее и тому подобное. Но в итоге мы должны прийти к схеме, когда у нас и стар, и мал будут в обеспечении, будут жить в достатке, и при этом ты не будешь со старого спрашивать, а сколько ты там за ребенком горшочек горшков вынес, или сколько раз ты ему причесал волосы, или с малого, а сколько там раз гусей погонял или хвороста принес. Понимаете, вот здесь вот, когда вариант большой семьи, все становится на свои места. И тогда мы абсолютно не думаем о том, кто сколько заработал. Важно, как мы живем. И вот если начинает капать с крыши, все дружно собираемся и решаем этот вопрос, чтобы с крыши не капало. Хороший. Замечательно. Вячеслав, да. Вячеслав Овчинников продолжает. В кооперации какой вид экономики? Вот бывают плановая, рыночная и так далее. В кооперации существуют все виды экономики, начиная от семейной и заканчивая плановой, государственной. Поскольку кооперация одновременно – это и семья, и государство. Ну, государство, там государь должен быть, ну, община, да, община. В этом случае воспринимаются все плановые варианты экономики от семейного до высшего уровня. Плюс ко всему, всегда тот, кто находится в управлении, кого назначили в управление, он думает не только о том плане, который есть, но и предусматривает возможные проявления и явления, природные какие-то, где планом не определишь дождик. И вот тут тогда мудрость правителя, который занимается этим всем вопросом, грамотность агронома и прочее, они подсказывают интуитивно, что там ожидается, что лучше сделать в этом году вот так, исходя из условий, а не так, как в анекдоте. 2 года назад мы посеяли 100 гектар пшеницы, да. Хомяк сожрал, в этом году там 200. Нехай подавится. Да, а там 300, нехай суслик подавится. Вот из этой серии, ну, понятно, да, глупость. Поэтому нам нужно понимать, есть плановая экономика, это те дела, которые мы должны планировать, и которые, независимо от погоды, урожай, не урожай, их надо делать. Распределение, переработка, сбыт. Хочешь, не хочешь, будешь делать. А вот что туда поставить? В этом урожай, например, ягод пошел. А вот в этом году урожай картошки не будет, к примеру. А ягод много. Либо, наоборот, зерна огромное количество, а ягод нет. И что, мы будем продолжать 100 человек в этом кооперативе на ягоды направлять, а там всего одна ягода выросла. Либо яблок. В этом году нет урожая яблок, да? Ну, не будет его. А то у нас разумная экономика. Разумная, да. Плановая экономика с разумными поправками. Вот это вот и ты есть согласен, жизнь. Ты согласен, Светозар? Да. Как да, опыт. Да. Ну, конечно. Исходя из опыта. Я хочу добавить только одно. Многие не знают этой цифры. В мире, в кооперации, знаете, какое количество людей задействовано? Какое? Из наших 7,5 по официальной версии миллиардов 2 миллиона 300. Ой, 2 миллиарда. 2 миллиарда 300. То есть третья часть населения земного шара задействована. И это в основном Европа полностью в кооперации. Там на уровне госпоставок везде все в кооперации. Везде одни кооперативы. Есть циферки, на где-то 2 года назад я смотрел, изучал. Есть такое понятие «народные предприятия». Это не совсем кооперативы, но очень близко к этому. Это акционерное общество, где, в отличие от акционерных обществ, где люди просто взяли акции на стороне, это когда у тебя акции предприятия, и ты сам на нем трудишься. Вот это народное предприятие. Вот кооперация похожа, отличается. Там просто прибыль, а кооперация все-таки более глубоко. Но вот даже под народным предприятием можно смотреть, как в Европе, там, в Азии дела обстоят. Где-то в районе 43-45 до 48% разных регионов Китая – это народные предприятия. А в Европе около от 70 до 85% народные предприятия. Представляете, да? Это народ, который следит за тем, что происходит у него на предприятии, и он трудится на этом предприятии. А это первый шаг к кооперации. Потому что когда у тебя есть 10 народных предприятий, им проще договориться между собой и друг друга поддерживать. Но это еще пока не кооперация. А вот кооперация, о которой ты говорил, она уже существует на другом уровне. Там уже народным предприятием не определяется. Это уже взаимодействие людей. Так что здесь очень большое количество людей, которые так или иначе с кооперацией, с народными предприятиями связаны. Понятно. Да, дальше. Джиу-джитсу реплика. Слушаю 20 минут. Вывод. Ребята создают свои царства и затягивают в блуду людей. Так, в какую блуду вы затягиваете? Ну-ка. Секта под названием «Счастье». Да. Никого мы не затягиваем. Если устраивает современная жизнь, надо, мне кажется, жить тем, что тебя устраивает, и все. Кто кого затягивает? Да. Каждый принимает решение сам, да. Дмитрий Сворожич. А чтобы переехать на свою землю, обязательно требуются некие общины. Вот я переехал безо всяких общин и чувствую себя довольно хорошо. И прекрасно. Замечательно. На самом деле с тебя, Дмитрий, многие должны брать пример. те, кто переехал, и мы в том числе. Вот я, например, еще не переехал, но я стремлюсь к этому. Просто я аналитик, управленец по высшему военному образованию, и теорию вероятности изучал, ну и жизнь моя так показала. Есть различные варианты развития событий, и я готовлюсь всегда к худшему. И прихожу в ту реальность за вот это движение, да, подготовки, я прихожу в ту реальность, где всегда светло и ясно. То есть здесь уже ведический подход к жизни, к отношению. Но то, что я скажу вот про поселенцев, которые переехали. У нас не все, кто переехал за последние 30 лет, остались жить. А статистика очень жесткая. 70% вернулись обратно. Количество расторгнутых браков в поселениях, в том числе в Анастасии, 65%, как и в городе. Одинаково. А причина очень проста. Да, люди переезжают. Причина о том, что люди в фантазиях живут. То есть на самом деле схема «приедь, поживи на месяц, два, три, лучше на три в поселение зовут. Мы посмотрим, что у тебя на душе, на сердце, и что у тебя за душой». Потому что в любом случае человек должен быть ресурсным и душевным. Это правильно делают. После того, как тебя выбрали в соседи, тебе предлагают приобрести участок. Ты его покупаешь. И дальше ты начинаешь самостоятельно строить дом. На сайте одного из, не буду называть каких, есть часто крутых поселений, самых лучших поселений, написан вопрос. А помогут ли мне построить, часто задаваемые вопросы, помогут ли мне в вашем поселении построить дом? А там написано ответ, короткие два предложения. Разгрузить материал поможем, точка. Строить будешь сам, точка. Мы все так строили. Точка. И точка. И точка. Эгоизм, то есть на сегодняшний день. Конфликты отсюда и получаются. И вот я говорю, строить дом самостоятельно. А многие из нас уже там в возрасте, мы и квартиры, ремонтировали. Мы знаем, что смета на строительство дома в любом случае будет вырастать, нежели ты ее планируешь. Опыта нет. Смотрел как-то видео ребят, которые построили соломенный дом из Казани. И насколько радовался заказчик тому, что они ему достроили так здорово. Там буквально 3 минуты он говорит: «Я так счастлив, я так счастлив». Почему он так счастлив? Потому что он поменял на этапе фундамента 15 бригад. 15! Только нужно помочь. Кто тебе будет строить дом, если там только помогут? Если ты покупаешь старый дом, то это одно. Так вот я говорю, что люди, которые шли в поселение по этой схеме, они шли, надеясь на три наших русских авось. Авось я в одиночку этот дом достроил. Если даже я достроил, авось у меня останутся деньги для того, чтобы я что-то произвел на месте, а не ездил в Москву там, или в город тот на вахту, оставив свою жену в одиночестве. А так происходит. И третье, даже если ты что-то произвел, ты должен реализовать это конечному потребителю, а не перекупщику, который к тебе приезжает. Извините, время одиночек прошло. И если у тебя все в порядке, если ты пристроился, Дмитрий Сварожич, все здорово, наработаны связи. Надо у тебя учиться, людям приезжать к тебе, потому что ты скооперировался с людьми вокруг. Наверняка. А мы на сегодняшний день говорим, что я вот в чате состою, там в деревню ищем. Вот такая беготня. Вот год молчали, сегодня, как знаете, под микроскопом смотришь, да, там микробов, когда поджигаешь, начинает движуха. Вот такая же движуха. В чате там ищем место в деревню. Люди не думают на сегодняшний день, что не каждый сможет в одиночку в этой деревне выжить. Деревни ищут заброшенные. Я знаю эту тему, слежу. В заброшенной деревне также нет дороги. В заброшенной деревне ты не выбираешь себе соседа. Я знаю опыт ребят, которые в прошлом году решили сделать святыню на холме Тарха, холм Тарха в Ярославской области. Я там бывал еще в 2010-2011 году. И рядом решили там школу сделать и прочее. Один дом им вообще подарили в соседней деревне. Ну вот купили этот дом, потом второй договорились. Потом приехали из Ярославля братки, друзья. И цену заломили как за всю деревню. Там всего 11 домов. Все заброшенные. Никто не живет. И после этого пришлось оттуда уехать. Потому что договориться уже нельзя. Они еще хотели договориться с теми, кто крест поставил на холме Тарха. Тоже не получилось договориться. То есть здесь выбирай не дом, а соседа. Вот это главное правило. Кому повезло, я думаю, что это хорошая карма с прошлой жизни. Вот. Но жизнь такова, что уроки проходить приходится каждому. И если сложное время наступит, то в одиночку справиться гораздо будет сложнее. Да, но было бы еще хорошо ко всему этому сказанному, чтобы люди внутренне менялись, чтобы они работали над собой и изменялись. То есть для того, чтобы вот эти все ваши предложения работали, человек должен все-таки измениться. Это самое главное. Да. Поэтому мы 4 года занимались вопросами нравственности. Нравственности. То есть на самом деле есть цель нашего сообщества. Я про родные соседи говорю. Это создание сообществом или сотворение сообществом единомышленников, благотворного пространства, где все люди живут в достатке, радости и счастья. Воспитывают своих детей примером собственной праведной жизни, живя по совести, в ладу с природой. Так, чтобы те продолжили наше дело. Возрождение нашего народа, великой державы, светлая Русь. Но смысл в том, воспитывая примером праведной жизни. Что такое праведная жизнь? Правильно ли мы живем и по совести ли мы живем в городе? Я до сих пор вот живу, хотя от Москвы уехал в Нахабино, живу 20 километров, но все равно иду в магазин и покупаю целлофановый пакет. У меня нет авоськи, и я живу не по совести. Ну, хорошо, что ты это уже видишь. Да, я живу, да? Я понимаю, что когда я воспитывал своего ребенка, я не понимал этого. Я отдавал его в детский сад. По совести ли мы относимся к своему роду, если мы отдаем права воспитания системе, которая с 8 класса, мы все проходили, учились в школе Тургенева, отцы и дети, нам диверсию еще с 8 класса, то, что нигилист Базаров и прочее, а у нас родовой устой все по-другому было, оказывается. То, что отец сказал, дед, от своему сыну, у которого 10 детей, законом являлось. То есть это в любом случае. Да. Хорошо, замечательно, да. Благодарю. Ну, я тоже могу добавить, чтобы пожалуйста, уже закончить нас. Да. Дело в том, что надо учитывать, как живет сельский житель, и как живет индивидуалист, как живет кулак и так далее. Кулак живет за счет того, что он приглашает наемную силу. Поэтому, когда у него стоит вопрос о возделывании почвы, о посадке, об уборке и так далее, он приглашает тех, кто это, ну, батраков, кто способен это сделать. Просто фермер, он, как правило, не приглашает никого. Большинство сейчас фермеров кулаками не являются. Кулачество приводит к разъединению, потому что кулаки между собой начинают конфликтовать, конкуренция за сбыт и прочее. А просто человек, как он живет? Представьте себе, вам надо вашей семьей вырастить продукцию. Вам надо ее переработать, вам надо ее положить на хранение, вам надо ее сбыть. И там целая-целая вереница вот этих вопросов возникает, которые одному человеку и даже маленькой семьей не справятся. Это факт. И когда вы находитесь в индивидуальном таком полете, вы одновременно и кто выращивает, и кто перерабатывает, и хранит, распределяет, и прочее, прочее, прочее. Сейчас доходит до того, что люди берут различные гранты на фермы, фермерские хозяйства, и с большой радостью им выдают эти гранты по 3 миллиона, даже по 5 миллионов где-то. Кто-то там пытается по 2 раза что-то получить, а потом хватается за голову. Дело в том, что большинство вот этих фермеров они потом через год начинают просто плакать. Говорят, вот у меня 3-5 коров, ну, небольшая ферма, да. Раньше я жил, я ходил в магазин, молоко покупал. Теперь у меня молока навал, но не знаю, что с ним делать. Это первое. Во-вторых, корову надо с утра подоить, хочешь ты не хочешь. В обед надо ее накормить, тоже подоить, хочешь не хочешь. Вечером опять та же самая ситуация. И жить когда непонятно. Через год они все осунувшиеся, вытянутые, не знают, как им жить. И они думают, как бы эту ферму спалить и кому коров продать. Но не могут это сделать, потому что они в обязательствах перед государством, они взяли деньги. А вот когда у нас коллективное хозяйство, то в этом случае кто-то занимается выращиванием, кто-то занимается сбытом, кто-то переработкой. Есть купцы, есть там какие-то аграрии с опытом, которые скажут, как это делать. Есть механизаторы, те, которые с опытом и прочее, прочее. Казалось бы, один рукой махнул в коллективе, да, вот что-то сделал, там тяпочкой махнул, и он свою работу выполняет. И при этом другие занимаются своими. Кто-то там детей обучает. Кто-то еще что делает. Поэтому говорить, вот, что я индивидуально живу счастливо, да я сам живу на земле в своем доме. Так же у меня дом построен из соломы по нашему проекту. Дом вполне хороший, добротный. Я расскажу, как это сделать, покажу и так далее. Но есть технологии, которые получше, может быть, и тоже об этом готов рассказать, и семинары провести, и показать и прочее. Дело не в этом. Когда ты живешь на земле, ты отвечаешь сам за все. Один, когда живешь на земле. А когда живешь коллективом на земле, либо смешно где-то на земле, где-то в городе, то каждый отвечает за свой участок работы, меньше перетруждается и больше выхода. И у нас получается, что мы не тратим много сил на жизнь, наверное, на выживание, а больше тратим на жизнь. И у нас остается время и на танцы, и на детей, и на семью, и на себя самого. Поэтому схема 8-4-4-4 по времени затратам, она вот здесь вот проявится именно в общении. А индивидуально ничего не проявится. Так что наша задача сейчас объединяться, взаимодействовать с фермерами, делать свои потребкооперации, сделать свои производственные кооперативы, артели и прочее, прочее. Сделать свои за год конторы заготовительные, что было в Советском Союзе и что сейчас мало кому известно. И помогать тем, кто, может быть, как индивидуалист не может выжить, помочь ему выжить и пригласить в кооперацию, чтобы ему проще стало жить, чтобы мы могли ему технику поставить, чтобы могли ему ГСМ-ку поставить, его убрать урожай, помочь, складировать, переработать и так далее. От индивидуалистов надо уходить. Время индивидуалистов, еще раз говорю, прошло, это проверено уже. И если из 1000 человек или из 1 000 000 одному удается выживать индивидуально, это еще не факт, что все могут выжить. Мало того, большинство вот этих вот индивидуалистов, обратите внимание, чем они занимаются. Они занимаются семинарами. Они рассказывают о том, как жить хорошо. И на деньги тех, кто на семинары приходит, а деньги не собирают немало, не по 100 рублей, а собирают больше, по несколько тысяч рублей за один семинар. Вот на эти деньги они живут. Понятно. И они нанимают тех же самых узбеков, таджиков и прочих, которые им облагораживают, что-то делают и так далее. А живут на ваши деньги. А создается впечатление, что они, другом, да. Что они крутые. Они крутые с вас деньги собирать. Это факт. И вы им платите деньги. Это чтобы удивиться, как так. У них получается, а мы уходим на землю, у нас ничего не получается. У нас есть там овцевод всей Руси, да? Ну, вот у него получается, ну, сколько он книг уже издал, сколько он там хлеба продает, сколько овец продает. И все приходят, у него получается. Почему? У него имя есть, хозяйство есть, деньги есть, прочее. А вы с нуля приходите. Поэтому, когда начинаете копировать опыт, у вас ни денег, ни имени, ни того, ни сего. И потом многие удивляются, как так? Я вроде делал то же самое, что он, у него все получается, а у меня нет. Мой хлеб не покупают, моих овец не покупают и прочее, прочее, прочее. Вот почему тебе должны покупить? Он с именем, у него уже магазин по всей стране. Вот и все. Поэтому смотрите не только, как рассказывают, а еще и как жить. Вот кооперация – это то, что нам позволит жить по-человечески. Индивидуализм – это удел одного из тысячи, ну, может быть, из десятка тысяч. Это прошло. Все, благодарим тебя, да. Алексей. Я думаю, что нам пора… Вопросов в чате больше нет. Да, я хочу сказать, что далее эфир наш будет доступен в записи. И те, кто будут смотреть его в записи, смогут оставлять свои комментарии, конечно же. И вот в заключение нашей передачи у меня вот такой к вам есть вопрос. Вот очень много говорится о некой там национальной идее, да, о том, что Россия должна показать пример всему миру, что-то такое предложить, то, чего не было, либо там поделиться каким-то опытом. И вот та идея, те подходы, которые мы сегодня обсуждали, вот на ваш взгляд, они могут являться национальной идеей России или как часть национальной идеи России? Ну, моя национальная идея, я уже неоднократно говорил, она очень простая. Я готов ее озвучить, но мне хочется, чтобы Светозар свой взгляд сказал. У меня есть, Светозар, я даже написал специально, чтобы вот... Не сбиться. Идея, да, идея. на уровне духовной цели. Просто крепкий род, могучий народ, великая держава. Это то, что мы можем показать всему миру. Да, на бытовой цели. Все на благо рода, народа во имя Отечества, державного и Отца, Творца. Высшая цель, народная идея, я не называю ее национальной идеей, у меня отдельное отношение к слову национальность. Да. Духовная нравственность, патриотизм. Созидательный уклад жизни всех народов Великой Руси. Патриотизм – это, я распаковываю его как ответственность своих отцов за воспитание своих детей и за добродетельное потомство. Вот это патриотизм. И ты готов патриотизм. Все эти идеи реализовывать? Так уже. Уже начал. Они на самом деле, да, вот во взор. Всемирное здравое объединение родов Руси, мы нарисовали образ великой будущей Руси, нарисовали вот эти идеи, написали мы их. Мы долго думали взору быть, входить в римское право Российской Федерации, либо облачным быть. В координационном совете на нашем, у нас есть координационный центр, мы пока что приняли решение остаться облачным, но у нас возникли какие-то моменты, а как людей сейчас вот во взор должен вступить в облачный, подписать там оглашение воли Русича. Это как присяга военная наша в Советском Союзе, что я должен, обязуюсь и прочее. То есть есть правила, которые есть. И мне кажется, только при взаимодействии на правилах совести, справедливости, чести мы можем построить державу. Да, прежде всего. Ну и самое главное, измени себя, и ты изменишь мир вокруг. Да. Мне кажется, державу строит. Истина, да. Державу строить надо с упорядочивания лада внутри себя, от взаимоотношений в своей семье, со своими родственниками, друзьями, потом уже в подъезде, на своей площадке в подъезде, доме, на улице. Ну да, если ты не можешь своей семье навести лад, то конечно, как ты будешь строить державу и так далее. Конечно, да. Конечно. Понятно. Алексей, пожалуйста. Я всегда радуюсь тому, когда слышу такие хорошие речи, потому что до этого нам какие-то и на странцы, и на прочие рассказывали про русскую национальную идею. Вот они что-то все время беспокоились о нашей русской национальной идее. А мы сидели как дурачки и говорили, да, у нас нет национальной идеи. А все же очень просто. Вот давайте начнем с того, что держава, по большому счету, это большая семья. А в семье не может быть брошенных детей, не может быть брошенных стариков. И старшие не подавляют младших. О чем говорит славяно-русская варность? Многие путают, говорят, с индуистской, говорят, вы фашистское общество строите, подавляют верхние. Да никто не подавляет, наоборот, старший служит младшим, чтобы дети взросли и стали опытными, честными, справедливыми и прочее, прочее, прочее. Что мы хотим от наших детей? Как мы можем детей подавлять? И поэтому высшие, так называемые, в кавычках, высшие варны, они всегда служат тем, кто внизу, потому что это наша основа, без них нельзя. И дают им возможность взращиваться, а не угнетать их, как это в индуистских кастово-варновой этой системе у них. Так вот, что, на мой взгляд, является целью идеологии и русской национальной идеи? Ну, во-первых, вот я всегда это рисую так. Представьте себе, три гребца сидят в лодке. Один из них называется достаток. Это когда у нас все есть, мы ни в чем не нуждаемся, мы сами себе обеспечиваем. Второе – это когда у нас все это стабильно, когда это все у нас постоянно. Вот достаток у нас постоянный, мы сами его определяем. То есть постоянность и достаток. А третье – но без совести ведь невозможно это все сделать. Поэтому третий элемент, третий гребец, который помогает грести – это совесть, это правильное распределение. Иначе не будет достатка, не будет постоянства, все будет разрушаться. Но они-то находятся в лодке под названием община. Они-то общины управляют, община создает эти все условия, поэтому община должна существовать. А где это все? А это в державности, океан державности. И вот когда все эти общины между собой взаимодействуют, и у каждой вот эти три элемента есть, то тогда у нас и складывается тот самый русский порядок, русская национальная идея. Жить по совести надо? Надо. в ладу с природой. Мы же не можем природу разрушать. Надо помнить, кто ты такой и как наши предки жили. Устои наших предков надо создать? Конечно, надо помнить свои рода. Самого-самого истока, не просто на 3, на 5 поколений, а самого-самого истока, восстанавливать надо это. Жить по совести, ладу с природой, понимать, кто ты, свято чтить завет великомудрых предков, которые сейчас для нас уже на уровне богов, они ждали нам жить когда-то. Ну, такой земной уровень богов, которые стали родом небесным. И это не какой-то фанатизм, это не какие-то там религиозные воззрения, это просто уклад жизни такой, это не язычество. Это более широкий уклад жизни. Вот это наша родная, простая, рациональная идея, в которой вкладываются все уровни от державного высшего до самого-самого низшего человеческого. Вот я элемент, я человек, я самый низший конструкции вот этого вот элемент. Я в этой самой державе. Но я ради державы, а держава ради меня. И вот когда мы это все понимаем, вот это все и складывается вместе. Я ради державы и держава ради меня. Потому что без этого не будет ни меня, если держава плохая, разрушаюсь я. Mm-hmm. Не будет моей семьи. Плохая семья, я тоже разрушусь. Плохая семья, общество не будет нормального. Плохое общество, семья разрушится, я разрушусь. И нет общества нормального, и не будет всего вот этого. Как глобальный формат, глобус. Да? Вот это и все вместе от низа до верха, от верха до низа. И тогда, когда каждый понимает выгоду, заинтересованность, понимание на уровне вот этом, дальше чувствует сердцем и проявляет на высшем, вот это и державный уклад есть, когда мы и божественное, и земное. Но мы же все в телах. То есть становимся едины. Конечно, мы же все в телах. А кто-то только телами граничится, либо это как ботаник сидит, думает, как одуванчик сидит, на ветру болтается. Вот наша задача все вместе объединить. Где есть тела, там нужно обеспечение. Не от слова, что «беспечи», а «без печали». Обеспечение нужно? Нужно. Думать о будущем нужно? Нужно. А там, где тела, значит, и мозг есть, значит, о мозге тоже надо подумать, а он мыслит-то уже широко, планы экономика, выход из ситуации, взаимодействие. А там, где люди, об этом, значит, уже и общество подтягивается, а где общество, там божественный промысел. И все, когда это вместе складывается, вот это и есть наша простая, национальная, в кавычках, да, родная, жизни, да. Родная наша держава. Знаете, национальное называем родолюбие, родное. Ну, все же просто, да. Вот это наша родная и есть держава. Не слово «драть», как некоторые говорят, а «держать», «держать», «поднимать». Да. «Держать небеса», как некоторые говорят, да? Да. Да. Я присоединяюсь. Кстати, клуб, слово «клуб», а слово «клубок». Это наше, когда вместе скручены, вот эта ниточка, вот он клубок наш, не тусня, а именно вот вместе клубок. Живите роем, а рой – это клуб. Да. Я вот присоединяюсь к словам Светозара, когда он сказал, что каждому нужно в своей семье создать такое вот пространство, потому что сейчас, к сожалению, очень много ограничений, в том числе даже и телесных каких-то контактов, да, рукопожатий. Я вот предлагаю каждому в семье любите друг друга, обнимайте почаще друг друга, целуйте. И вот тогда вот с таким посылом вы будете выходить на улицу, и вот этой волне любви, ей же не страшны никакие ни маски, ни перчатки, ничего. И так от дома к дому мы будем зажигать это светлое пространство любви. Сегодня мы в нашем дискуссионном клубе рассуждали на тему, каким мы видим наше будущее. Так вот, на мой взгляд, мы увидели наше будущее очень светлым и очень беспечальным. А каким увидите вы его, и каким вы его себе представляете, решать вам. Я благодарю наших коллег, друзей, которые помогали нам в проведении эфира сегодня. Это Светлану Большакову, которая следила за чатом и передавала все ваши вопросы. Евгения Роденко, Владислава Аристова, нашего замечательного оператора. Благодарю тебя, Елена. И тебе, Елена, да. И, конечно, большая благодарность нашим сегодняшним участникам Светозару и Алексею за то, что они так активно нам предоставили свое мнение и поделились такой большой информацией, знаниями, практическими знаниями, как начать движение к земле, как начать движение к себе и как, в общем-то, жить в радости и любви, как мы уже сказали, да? Одно единственное дополнение. Ребята, будьте всегда с Богом в сердце, в душе, и тогда все будет замечательно. Посвящайте Всевышнему каждое свое действие, слово, мысль. И тогда все будет здорово. Слава родам нашим, слава роду, слава матушке Руси. Слава роду, быть добру. Собрание, собрание клуба вели Елена Ромская и Елена Андреева. Добра, любви, здравомыслия. Всех благ, друзья. Всех благ.